Глава 4. Изменения. На следующий день мир стал другим. После бессонной ночи и таинственного ритуала Арлинг собирался выспаться, но у Имана были другие планы. «У тебя слишком мало времени, чтобы тратить его на сон», – заявил он. «Время пролетит незаметно, а я обещал подготовить тебя к испытанию. Поэтому твое обучение начнется прямо сейчас». И хотя Ригарди нестерпимо хотелось спать, охвативший его восторг был сильнее. «Да, наконец-то бездействие закончится! Ради этого он был готов не спать месяцами!» Но когда Иман сунул ему в руку незнакомый предмет, оказавшийся ведром, энтузиазм Арлинга испарился, словно роса с листка Чингиля под палящими лучами солнца. «Теперь ты часть школы», — пояснил мистик. «И должен поддерживать ее существование. У каждого из нас есть обязанности. Финиас отвечает за дрова. Сахар кормит и пасет скот. Ол моет котлы. Я вот подметаю дорожки. Ну а ты будешь носить воду для кухни. А так как завтрак готовится рано, тебе придется вставать затемно. И слушайся Джейпа, это наш повар. Пойдем, я покажу, где колодец». «Я бы тоже хотел подметать дорожки», — подумал Эрлинг, стараясь скрыть разочарование. «Труд — это, наверное, хорошо. Особенно если учесть, что за свое пребывание в школе он ничего не платил. Но подготовка к испытанию и ношение воды для завтрака имели мало общего. В этом Ригарди был уверен. Однако время возражения осталось в прошлом. Так же, как и то, когда он принадлежал самому себе». Арлинг не нашелся с ответом и молча последовал за Иманом, который старательно перечислял ему ориентиры для запоминания. Псарня, косогор, заросли жасмина, клумба с гиацинтами, два эвкалиптовых дерева, тополь, 10 шагов по гравию до крепостной стены. Отсюда еще 5 шагов вправо и колодец. «Как справишься с водой, приходи ко мне», – велел мистик. «Я буду ждать в смотровой башне. Только помни, вода считается священным даром Нехибкая, поэтому неси ее аккуратно. А трость оставь, она для коллег. Будешь использовать ее в крайних случаях, когда я разрешу». Интересно, он специально не сказал про завтрак или случайно забыл? Тоскливо подумал Арлинг, плетясь за кучеяром. Предстоящая работа не воодушевляла. К тому же у него отняли трость, с которой он научился ходить, почти не спотыкаясь. Иман дал понять, что не считал его калекой, но чего-то это не радовало. Ригарди даже не представлял, как сможет дотащить ведро воды аккуратно. Путь от колодца до кухни был полон препятствий. Ухабы, рытвины и неровности попадались на каждом шагу. «Просто сделай это», – велел себе Арлинг, запретив думать о чем-либо, кроме колодца. Однако в тот день школа едва не осталась без завтрака, потому что воду ему удалось принести гораздо позже рассвета. Первое ведро Ригарди разлил у псарни, второе – на клумбе с гиацинтами, третье – на ступенях кухни. Он почти физически ощущал, как по нему хлестнул суровый взгляд повара Джайпа. К тому времени почти вся школа проснулась, и учителя с учениками подтягивались к дому полдня, собираясь позавтракать с горячей кашей с лепешками. Они еще не знали, что их распорядок дня будет серьезно нарушен. Однако никто не проронил ни слова, словно Иман заранее предупредил всех о том, что Арлинг с утра будет разливать драгоценную воду, выполняя трудовую повинность. Даже Беркут удержался от привычной болтовни, хмуро попросив кусок вчерашнего хлеба. Другие ученики молча проходили на кухню и также молча выходили, разбредаясь по территории школы. Но были и те, которые никуда не уходили, терпеливо ожидая, когда принесут воду. Словно вся школа не могла приступить к своей привычной деятельности без завтрака, приготовленного на воде, которую должен был натаскать Ригарди. Только повар сердито стучал ножом, да так громко, что Арлинг слышал его даже у колодца. «Ну и черт с вами!» – решил он, злясь на себя, Имана и его воспитанников. «Что это за кухня такая, где воду не запасают заранее? Теперь пусть ждут хоть до вечера!» И хотя желание бросить ведро в собравшихся у кухни людей было велико, Арлинг отправился к колодцу в четвертый раз. Спина горела от сердитых взглядов учеников, но Ригарди заставил себя думать только о ведре, воде в колодце и 53 шагах, которые отделяли его от цели. Если он хотел получить кружку горячего чая, ему придется превзойти себя. 15 шагов мимо псарни. Самый большой участок пути, но самый ровный. Подсказками служили возня собак и звон цепей, но пару раз он все равно едва не коснулся ограды. Имановы псы уже не лаяли на него, как в первые дни, но всегда настороженно наблюдали, словно ждали, когда человек потеряет бдительность и подойдет ближе. К счастью, псарня закончилась быстрее, чем он успел сбиться с пути. Ригарди никогда не питал особой симпатии к собакам, а теперь вовсе занес их в черный список тех тварей, с которыми хотел бы встречаться в последнюю очередь. Дальше начинался косогор. 6 шагов по заросшему редкой травой склону. Между тонкими стеблями проступал песок, который осыпался даже на утоптанной дорожке. Здесь можно было легко потерять тропинку и свернуть в сторону. Но выручал жасмин, чьи заросли подступали сразу за холмом. Еще 4 шага вдоль кустов с жесткими листьями и мягкими, благоухающими цветами. Преодолеть клумбу, которая была разбита следом, оказалось сложнее, потому что какой-то любитель красоты придал ей сложную многоугольную форму. Арлинг предпочел бы пройти прямо по гиацинтам, запах которых ему совсем не нравился, но Иман вряд ли одобрил бы такой поступок. Пришлось медленно отсчитывать 8 шагов, проверяя ногой начало очередного изгиба. Сосредоточившись на клумбе, Ригарди едва не пропустил эвкалипт, вспомнив о новом препятствии, когда до дерева оставалось не больше шага. На лбу заныл синяк, который он набил, возвращаясь от колодца в первый раз. Еще 5 шагов, чтобы обойти проклятую древесину. Дальше дорожка была посыпана гравием и хорошо чувствовалась под ногами. Плохо было то, что ее создатель тоже не отличался любовью к прямым линиям и сделал тропу настолько кривой, насколько это возможно. Наконец, ладонь коснулась шершавого камня крепостной стены. Он почти достиг цели. 5 шагов вправо до источника уже не считались. «Мне одного ведра мало!» – ехидно сказал повар, когда Арлинг, торжествуя, опустил к его ногам катку, полную прохладной жидкости. К тому времени он был готов выпить ее до дна. Утреннее упражнение изрядно его измотало. Похоже, Джайп решил ему отомстить. Ригарди чувствовал, что кучьяр напрягся, ожидая сопротивления, но ему не стоило волноваться. Арлинг развернулся и отправился к колодцу в 5-й раз. Он хотел добиться права на испытание. И утро без завтрака было мелочью, которая меркла на фоне грез о Магде. Итак, его жизнь переменилась. Если раньше Ригарди страдал от безделья, то теперь свободного времени стало очень мало. Оно внезапно исчезло, уступив место бесконечным походам к колодцу, которые не всегда заканчивались удачно. «Вода – это ерунда», – заявил ему Беркут. «По крайней мере, не грязно. Вот чистка нужника, та еще мерзость. Не поверишь, но Финн выгребал его полгода, пока не появился Гасан. Новенькие чаще всего на такое попадают. Поэтому считай, что тебе повезло. Я бы с тобой поменялся. Натаскал с утра воды на весь день и свободен. А на мне стирка, пока чан наполнишь, пока все белье отколотишь, пока высушишь. Тьфу!» Мальчишка в сердцах сплюнул, но тут же спохватился. «Хоть бы скорее кого на мое место пристроили». От слов Беркута легче не стало, а в то, что гордый и ловкий Финн когда-то выгребал нужник, не верилось. Впрочем, ему никогда не понять этих кучеяров. Когда Арлинг наконец добрался до смотровой башни и вошел в комнату, где совсем недавно состоялся памятный разговор с мистиком, то подумал, что перепутал помещение и попал в парфюмерную лавку, в которой на ночь оставили пару гуляющих котов вместе со свиньями. Запахи оглушали, смердящие и благоухающие, легкие и тяжелые, дразнящие и волнующие. Их было так много, что он почувствовал, как тонет в них, словно корабль, оставшийся без мачты и с дырой в борту. В прошлый раз в помещении пахло разве что табаком, а сейчас ему не удалось определить ни одной ноты. Все слилось в хаотичную вонь. Ригарди громко чихнул и попятился, но тут послышался голос Имана. «Проходи, садись», — пригласил наставник, и его тон не показался Арлингу дружелюбным. «Наверное, будет за воду ругать», — решил он, и, нащупав подушку, опустился на нее, неловко подогнув ноги. Ригарди никак не мог привыкнуть к тому, что у кучеяров не было нормальной мебели. Вместо стульев в домах были циновки или подушки, вместо столов – низкие подставки на четырех ножках, вместо кроватей – тюфяки с соломой и циновки. «Пахнет, как в парфюмерной лавке», – осторожно заметил он, стараясь не зажать нос руками. Сказал просто так, не особо надеясь увести разговор от неприятной водной темы. Но, похоже, попытка удалась. «Еще бы!» – усмехнулся мистик. «Ведь я специально попросил одного моего друга-парфюмера одолжить мне кое-что из его товаров. А так как он человек щедрый, то принес столько духов, кремов, масел и эссенций, что хватит на всех жен нашего нового наместника. Ну, и от себя я тоже добавил. Кстати, как вода? Обед будет вовремя!» Буркнул Арлинг и приготовился к обороне. Однако, как оказалось, вода интересовала Имана в последнюю очередь. «Вот и отлично!» – потер руки учитель. «Через полгода придумаем тебе новую обязанность, чтобы не скучно было. А теперь приступим. Наш первый урок будет посвящен запахам. Ты живешь в стране, где ароматы имеют особое значение. Если в Сагдарии духи и благовония до сих пор используются для того, чтобы перебить запах немытого тела, то в Сикелии они важны так же, как одежда, прическа или макияж. Ими пользуются все – мужчины, женщины, дети, старики. Благовония указывают на статус человека, выражают его чувства, отражают настроение или рассказывают о том, что не может быть передано словами». Как говорят старики, если хочешь богато жить в Баледете, торгуй благовониями. Чтобы говорить и понимать язык запахов так же свободно, как кучеярский, тебе придется во всем этом разобраться. А заодно вспомнить мир, на который ты когда-то смотрел. Поверь, ты удивишься, как многого не знал, изучая его только глазами. Арлинг хотел было возразить, что драганы не настолько невежественны, и от запаха грязного тела избавляются с помощью воды и мыла, но вовремя спохватился. В конце концов, кем теперь были для него драганы? Только прошлым. С тех пор они разговаривали о запахах каждый день. Комната в смотровой башне превратилась в лабораторию, где Ригарди нюхал флаконы и пузырьки, в которых Иман умудрился спрятать весь мир. Запахи будили его даже по ночам. Он подолгу ворочался, пытаясь определить, откуда так сильно пахло снегом или осенними листьями. Лишь потом понимал, что они ему снились. Уроки Имана крепко въедались в память, пробуждая давно забытые образы. «Человек может чувствовать много запахов», – учил мистик, всыпая в пробирку новый порошок. «Чувствительность зависит от вида пахнущего вещества, его концентрации, от того, где она находится». В воде, воздухе или песке, например. Важна температура. Запомни, что для правильного определения нужна последовательность. Сначала находи слабый запах, и только потом – сильный. Вслед за сильным – слабый различить трудно. Ты чувствуешь – здесь запах травы. К его носу поднесли флакон, но травой в нем не пахло. «Похоже на землю», – неуверенно протянул Арлинг. «Мокрую землю». «Верно», — согласился Иман. «Она лежит в основе, а нотка травы едва заметна. Будь внимательнее». Ригарди никогда не думал о том, что в мире существовало столько запахов. Если раньше они легко делились на приятные и вонючие, то теперь их стало в тысячи раз больше. «Есть много классификаций, но тебе не стоит забивать ими голову», — говорил Иман, размешивая очередную смесь. «Можешь пользоваться самой простой. Она делит запахи на ароматические, анисовые и лимонные ароматы. Далее на эфирные, тошнотворные, кислые, жженые, едкие и мятные. Есть еще бальзамические, например, запахи цветов. и каприловые. Так пахнут кошачья моча, пот и козлиный сыр. Перечисленные Иманом категории отнюдь не показались Арлингу легкими для запоминания. Он путался в названиях и страдал от того, что приходилось полностью полагаться на память. Только теперь Ригарди понял ценность таких человеческих изобретений, как перо и бумага. Кучиерские лекари широко используют благовония в практике. Продолжил Иман в другой день. Тебе нужно будет выучить их все. Вот имбирь. У него острый, кисловато-горький аромат. Он облегчает дыхание, устраняет тошноту. У календулы мускусный, слегка терпкий и горьковатый запах. Если не можешь расслабиться, натри виски календуловым маслом, и тревога рассеется. А вот эвкалипт. Опиши мне, как он пахнет? Очень резко, изрек Арлинг после долгого изучения. Еще. Пряно? Не угадал. Кисло? Нет. Ригарди вздохнул и попытался вспомнить другие названия, но в голову ничего не приходило. Она была забита ароматом хвои, который они изучали в начале урока. Стекляшка стояла где-то на столе Имана и просилась в руки, обещая напомнить запах мастершильской тайги после осеннего ливня. «У эвкалипта терпкий, вяжущий и резкий аромат», — сердито произнес мистик, возвращая его в Секелию. «Он укрепляет память, как раз то, что тебе нужно. А еще улучшает настроение и отпугивает насекомых. Когда в прошлом году у нас на кухне завелись древесные мухи, отвар из эвкалиптовых листьев прогнал их меньше, чем за сутки». «Непременно воспользуюсь им, когда меня замучают мухи», – тоскливо подумал Ригарди, стараясь вновь уловить запах хвои. Но он уже утонул в ароматах фенхеля и черного перца, который расхваливал Иман. «Горячий шоколад, сушеные яблоки, черствый хлеб, уличная пыль, мокрая овечья шерсть, древесные грибы, грязные волосы, спелая хурма, дубовый мох, свежий кофе». Ароматы играли множеством оттенков, оживляя воспоминания и рождая диковинные картины нового мира. Флаконам не было конца, и запахом тоже. «Назови первый цвет, который придет тебе в голову», – велел мистик, и Арлинг послушно нюхал поднесенный к его носу пузырек. «Пахло яблоком». «Синий», – брякнул он, запоздало сообразив, что таких яблок не бывает. Но Иман довольно хмыкнул и сунул ему под нос другую пробирку, от запаха которой его едва не стошнило. Не выдержав, Ригарди сморщился, чем заслужил неодобрение мистика. «Нет плохих или хороших запахов», – проворчал Кучияр. «Однако важны эмоции, которые они порождают. С ними их легче запоминать. И еще, чем слабее запах, тем он лучше сохранится в твоей голове. Чувствуешь, чем пахнет эта бумага?» Арлинг взял листок и внимательно его обнюхал. Древесные нотки соперничали с ароматом лаванды, который мог остаться от благовония, лежащего рядом, а также с легким ароматом табака, который, несомненно, принадлежал Иману. «Человек может слышать запахи на расстоянии 200 салей», – продолжил мистик. «Это примерно как от ворот школы до крепостной стены, где колодец. А если повезет и нет ветра, то и до кормы черной святой, что на рынке. Когда-нибудь я спрошу тебя, а ну-ка, Арлинг, скажи мне, готово ли абрикосовое пиво у старика Джаля? А ты мне ответишь, нет, учитель, но старый пройдоха уже вовсю его наливает». «А теперь вопрос простой. Ты еще помнишь запах того листка бумаги?» Арлинг подумал и кивнул. «Хорошо. Тогда на каком конце стола он лежит? Левом или правом?» К концу недели Ригарди научился угадывать почти без ошибок. Он напоминал себе пса, которого натаскивали на след. И хотя он давно запутался, какие упражнения относились к лечению, а какие к обучению, желание поскорее начать урок, с которым он стал просыпаться по утрам, удивляло. Ощущение победы после того, когда ему удавалось угадать запах или найти пахнущий им предмет, было непередаваемым чувством. Оно дарило свободу. Похоже, что от их занятий с угадыванием не меньшее удовольствие получал и Иман. Если он и притворялся, то это было очень искусной и бессмысленной игрой. Зачем врать тому, кто находился в гостях и зависел от милости хозяев? Как бы там ни было, но Кучияр охотно придумывал новые упражнения, заполняя ими и без того занятые дни своего подопечного. Мистик любил заставать Регарди врасплох, когда тот отдыхал в саду или на циновке в ученической спальне, и, довольный произведенным эффектом, предлагал угадать по запаху, что лежало у него в сумке. Как-то учитель разбудил его даже ночью и был очень недоволен тем, что Арлинг долго не мог сосредоточиться. Лучше всего Регарди определял по запаху фрукты и цветы, но Иман с каждым днем усложнял задание. Так он прятал ветку пахучего кипариса где-нибудь в комнате или коридоре, а Арлинг должен был отыскать ее за 15 минут. Позже ветка кипариса сменилась на менее пахучие предметы. Минуты сократились до 5, а затем и вовсе – до 1. Если он не укладывался во времени, вещь менялась, и все начиналось заново. Труднее всего было угадывать растворенные в жидкости вещества, которые Иман подбирал с большой фантазией. Однажды мистик начал занятие с того, что дал ему понюхать воду, которая совершенно ничем не пахла. Как Арлинг ни старался, ничего в ней не чувствовал. Иман не ограничил его во времени, поэтому он взял стакан в руки и приготовился тщательно его изучать, как вдруг понял, что его неудержимо тянет засмеяться. Однако повода для веселья не было, потому что день не заладился с утра. За водой пришлось ходить 3 раза, новая связка бус не поддавалась разгадыванию. От проглоченной наспех каши с незнакомыми пряностями болел живот. И тем не менее, ему хотелось смеяться. Арлинг даже поставил стакан обратно на стол, чтобы сосредоточиться и подавить непонятное желание. Однако с ужасом понял, что улыбается самым дурацким образом. В конце концов он не выдержал и расхохотался, понимая, что делает большую ошибку. Собственное поведение пугало, но Иман не сказал ему ни слова, дождавшись, пока его приступ веселья закончится. Смех прошел так же неожиданно, как начался, и Арлинг нервно заерзал на подушке, гадая, какую ложь придумать в оправдание своего поведения. Это был пример того, как запахи могут влиять на психическое состояние человека. Спокойно пояснил мистик. Необъяснимые страхи, тревога или веселье порой имеют вполне земную причину. Причем чаще всего такие запахи невозможно уловить носом. Однако если ты будешь хорошо работать над собой, возможно, когда-нибудь сможешь почувствовать и их. Запах может быть опасным оружием. Оно ранит не хуже острого клинка. Запомни это. Постепенно их занятия перешли из пропахшей разными смесями комнаты на улицу. Регарди понял, что флаконы и пробирки не могли рассказать и половины того, что раскрывалось в трепещущем от зноя воздухе. «Эй, Ол, подойди к нам!» – крикнул Иман, приведя Арлинга на огненный круг, где занимались ученики. Регарди слышал, как мальчишка легко спрыгнул на землю и потянул носом. В последнее время у него вошло это в привычку. Впрочем, он тут же пожалел об этом, так как от ученика резко пахнуло потом и грязью. «Ты угадываешь мои мысли?» – довольно протянул Иман. «Скажи мне, какой запах ты чувствуешь?» Регарди послушно наклонился в сторону Ола, но, как ни старался, кроме пота, других запахов не почувствовал. Понимая, что Иман не стал бы спрашивать очевидное, Арлинг ответил с осторожностью. «Ну, наверное, песком». Мальчишка обиженно шмыгнул носом, а Иман усмехнулся. Ол пробежал 300 салей и час работал на деревянном солнце. «Как ты думаешь, чем от него должно пахнуть, учитывая, что на небе нет ни облака? Потом от него пахнет, Лин. Потом!» Арлинг сконфуженно переступил с ноги на ногу, а Ол отчего-то напрягся. Регарди чувствовал, что его сердце забилось быстрее. «Но я хотел обратить твое внимание на другое», – смягчился Иман. «Пот человека может рассказать многое. У нас разные запахи, когда мы сыты, голодны, устали или хорошо отдохнули. Два человека могут использовать одинаковый аромат, но на каждом он будет пахнуть по-своему. Поэтому в следующий раз, когда я спрошу тебя, чем пахнет Ол, ты должен будешь ответить мне так. Вчера днем Ол выпил стакан маханы. Он знает, что я об этом знаю, поэтому боится. Страх в его поту чувствуется очень хорошо. Я не ошибся, Ол? Не ошиблись, учитель, упавшим голосом ответил мальчишка. Хорошо, кивнул Мистик. Можешь идти. Ол отбежал от них с такой поспешностью, словно Иман собирался его побить. Арлинг подумал, что в Сагдаре ученики никогда не испытывали такого страха перед наставниками. Или это был не страх? «Ему нельзя водку?» – спросил он Кучияра, когда они покинули площадку. «Можно, но не нужно. А вот тебе нельзя». «Почему?» – удивился он. Не то чтобы ему хотелось кучиярской водки, у которой был отвратительный сладкий привкус, но слова уже сорвались с языка. «Хорошая учеба начинается с хороших вопросов, а этот вопрос глупый». Неожиданно рассердился Иман. «Алкоголь разрушает вкусовые участки на твоем языке и рассеивает внимание, которого у тебя и так нет. Если будешь курить, нюхать журавис или пить махану, то можешь вернуться на улицы Баледета и не тратить мое время». Больше к вопросу об алкоголе они не возвращались. А вот пот учеников, слуг и учителей ему пришлось нюхать не один раз. Иман внес это неприятное упражнение в список ежедневных. Разговор об алкоголе вспомнился Арлингу, когда однажды утром Джейб с непонятной торжественностью заявил, что отныне получать еду из общего котла он больше не будет. «Это почему?» – возмутился Ригарди, догадываясь, что у Кучияра наверняка имелась веская причина. Однако с некоторых пор они с Джайпом недолюбливали друг друга и не упускали случая поспорить. «Тигр сказал, что от нашей пищи ты становишься глупым и толстым», – насмешливо сказал повар. «И что тебе надо готовить, как для девчонки, салаты и супчики?» И хотя Арлингу хотелось ответить что-нибудь язвительное, но он заставил себя сдержаться. Возможно, учитель считал, что диета улучшит его восприятие. Если это требовалось для достижения цели, то Арлинг был согласен питаться чем угодно. «Суп» звучало по-человечески и вполне съедобно. Однако, попробовав приготовленную для него Джайпом стряпню, он не удержался и спросил Мистика, за что его наказали. Помимо отвратительного вкуса, а вернее его полного отсутствия, блюда резко уменьшились в объеме, оставляя его голодным. «Горькое, соленое и сладкое влияет на твои вкусовые ощущения», – говорил наставник. «Поэтому пока ты учишься, тебе лучше питаться ограниченно, небольшими порциями. Однако твою диету разнообразят наши новые уроки. Уверен, они тебе понравятся. С завтрашнего дня начнем изучать кучиярскую кухню». Иман ошибся. Теперь по ночам, помимо непонятных запахов, Арлинга стало терзать еще и желание наведаться в кладовку с припасами. Уроки по дегустации пищи оказались тяжелыми, хотя вначале он принял их восторженно. Во-первых, кусочки еды, которые давал ему пробовать Иман, есть запрещалось. После определения названия их полагалось выплевывать. Во-вторых, некоторые блюда были настолько противными на вкус, что Ригарди хотелось избавиться от них немедленно. Однако приходилось перекатывать отраву во рту, гадая, из чего она сделана. И в-третьих, на таких уроках часто присутствовал Джайб, который не раз портил ему настроение и сбивал с мыслей ехидными замечаниями. В общем, окончание кулинарных занятий Арлинг ждал с нетерпением. Однажды Иман сильно его расстроил, заявив, что они не изучили половины вкусов, присутствующих в кучиярской кухне, и что к национальным блюдам других стран Сикелии они приступят только в следующем году. Это означало, что испытывать свой желудок и терпение Ригарди придется еще долго. Изменения коснулись не только его питания, но и всего быта. В первую очередь, ему пришлось научиться следить за своей одеждой и внешним видом. Хотя он никогда не уделял этому внимания, даже когда был зрячим. Обычно такие вопросы решал за него Холгер. «Ты всегда должен знать о том, как выглядишь в глазах других людей». Не торчит ли у тебя из зубов кусок мяса, и нет ли на твоих штанах грязных пятен?» Учил Эман, заставляя его опрятно одеваться, тщательно умываться и аккуратно расчесываться. Он по-прежнему помогал ему бриться, но обещал, что скоро Арлинг научится делать это сам. Ригарди в это не верил, так как угадывание запахов и бритье не имели ничего общего. Однако с учителем не спорил. «Даже если ты уверен, что никто на тебя не смотрит, веди себя так, словно за тобой наблюдает толпа», — продолжал наставлять Кучияр. «За столом сиди ровно, голову держи высоко, но не задирай ее, иначе будешь похож на гордеца. И помни, ты живой человек, а не кукла. Слепой отличается от зрячего еще и отсутствием мимики на лице. Поэтому, когда общаешься с людьми, старайся проявлять больше эмоций. Заставляй себя хмурить брови, надувать щеки, морщить лоб. Сначала тебе придется делать это нарочно, но потом привыкнешь». И Арлинг отчаянно жестикулировал и корчил гримасы, изрядно смеша Беркута. Но ему было все равно. Он хотел вылечиться. Он хотел пройти испытание смертью. Как-то Иман позвал его к себе в кабинет и велел снять повязку. Это было неожиданно, и Ригарди подумал, что ослышался. Но мистик нетерпеливо повторил свою просьбу. «Хочу посмотреть на твои глаза», – заявил он, выпуская ему в лицо клуб табачного дыма. «А разве вы не боитесь навлечь на себя несчастье?» – спросил Арлинг, стараясь не закашляться. «Кучияры не смотрят на слепых и не трогают безруких». «Молодец, что помнишь о наших суевериях», – уклонился от ответа Иман. «Однако впредь поступим так. Когда мы с тобой одни, ты всегда будешь ее снимать». Арлинг так и не узнал причины столь странного решения мистика, однако оно было ему приятно. Небольшая полоска на глазах давно стала клеткой, от которой он мечтал избавиться. А изменения продолжались. С тех пор, как Арлинг стал носить воду для кухни и заниматься с Эманом, Финиас с другими учениками перестали его игнорировать, хотя по-прежнему держались отчужденно. Но теперь он мог подойти и сесть рядом, когда они играли вечером в карты, и никто не вставал и не уходил, как это случалось раньше. А когда однажды за обедом Сахар обратился к нему с просьбой передать лепешку, Арлинг едва не почувствовал себя победителем. Ригарди не знал, было ли ученикам известно о том, что он хотел стать пятым. По крайней мере, его об этом не спрашивали. Сам же он, разумеется, молчал. Как бы там ни было, но никто из избранных соперничать с ним не собирался. Даже наоборот, они общались с ним куда охотнее остальных. И хотя их общение, за исключением Беркута, сводилось к бытовым вопросам, Арлинг понимал, его еще не приняли, но уже и не гнали. Однако самым заметным из всех изменений было то, которое произошло с ним самим. Ригарди запретил себе думать о чем-либо, кроме одного – испытание смерти. Разногласия с Джайпом. Незнакомая пища, которая просилась обратно. Странные задания Имана. Настороженное отношение учеников. Все это не имело значения. У него была лишь одна дорога. На ней пока еще было темно, но он уже слышал, как где-то вдали пела Магда. Арлинг никогда в жизни не учился так прилежно. Сколько он себя помнил, учеба всегда была чем-то навязанным извне, абсолютно ненужным и отнимающим время занятием. В Сагдаре он посещал школу только для того, чтобы получить деньги от отца за примерное поведение, видимость которого он научился создавать куда лучше, чем писать сочинения по военной географии. Иногда ему казалось, что это другой Арлинг Ригарди просыпается затемно, чтобы успеть принести воду Джайпу, наспех позавтракать и скорее начать урок в кабинете Имана, который продолжится в саду или на огненном круге, или на крыше смотровой башни. Но все было взаправду, по-настоящему. В последнее время мистик почти никуда не уезжал, а если и отлучался, то всегда оставлял ему столько заданий, что Арлинг едва успевал с ними справиться. Он научился почти безошибочно угадывать материал бус, который по-прежнему мастерил для него Кучияр. Дыхание Фина тоже перестало быть загадкой. Секрет оказался в том, что лучший ученик школы почти не дышал. Он делал один вдох, когда Ригарди делал целых 20. Иман объяснил это особым строением его тела. Но Арлинг решил, что наставник чего-то не договаривал. Финн ему нравился, и он собирался разузнать о нем больше, когда у него появится свободное время. Но его-то как раз и не было. Когда Иман сказал, что им нужно торопиться, потому что заканчивалась осень, Арлинг сильно удивился. Значит, в Секелии тоже менялись времена года, хотя ему казалось, что в этой стране навсегда поселилось жаркое лето. «К счастью, оно у нас короткое», – заметил мистик, когда однажды после ужина они разговорились на эту тему. Стоял тихий безветренный вечер. Дневная жара уже спала, а ночной холод еще не появился. Ученики должны были вернуться поздно, потому что в этот день Иман отправил их в деревню дружественных керхов практиковать язык кочевников, и в школе царили редкие тишина и спокойствие. Когда я только приехал в Баледет, стояла такая жара, что можно было печь лепешки на мостовой. Вспоминал Кучияр, прихлебывая пряный чай. Воздух обжигал глотку, жизни почти не было, все прятались по подвалам. Слава Нехибкаю, такое лето бывает нечасто. Осенью тоже жарко, но к этому времени из дельты Мианы обычно приходят ветра, а вместе с ними прохлада. По ночам даже заморозки случаются. Затем наступает зима, и с востока появляются самумы. Это плохое время. Днем спасаешься от жары, ночью от холода и круглые сутки от ветров, которые дуют не переставая. Стоит засуха, посевы вянут, караваны задерживаются. А вот весну люблю. На 2-3 недели наступает сезон дождей. Он здорово портит дороги, зато потом наш мир превращается в рай. Все цветет и старается успеть пожить до того, как наступит гибельное лето. Природа играет наперегонки сама с собой. Чудесное время. «А я весну не люблю», – задумчиво произнес Арлинг, принюхиваясь к напитку учителя. Заманчиво пахло корицей и медом. Он бы тоже отведал такого чая, но Джайб плеснул ему какой-то отвар из сена, которым Ригарди давился весь ужин и продолжал давиться сейчас, потому что Иман одобрительно заметил, что нет в мире ничего полезнее, чем чай из молодых побегов Чингиля. «За что ты ее так?» – усмехнулся учитель. «В Сагдарии весна очень длинная, почти бесконечная», – ответил Ригарди, испохватившись, наморщил лоб, решив, что при воспоминаниях нужно хмуриться. «Все время стоят туманы, а влажность такая, что одежда набухает от сырости за минуты. На улицах грязь, в домах холодно, потому что дуют северные ветра. Зато хорошо летом, хотя в городе оно незаметно. Когда тебя перевозят из одного дворца в другой, то тебе все равно жарко на улице или холодно». Тут Арлинг запнулся, но поняв, что Иман слушает внимательно, продолжил. «Совсем другое лето в деревне, в лесу. Есть такое местечко, Мастершильд называется. Деревня принадлежала отцу, и я иногда там охотился. Так вот, в Мастершильде лето было незабываемо. Только представьте, по небу гуляют облака, отчего мир становится полосатым от бегающих теней. Воздух теплый, дышать им приятно, потому что иногда дует легкий ветер. Он несет запах грибов и земляники, ни жарко и ни холодно. Деревня стоит на берегу реки Кары, у которой есть приток, Сизый. Его так из-за цвета воды назвали. Не знаю почему, но вода в нем действительно непонятного цвета. За день она хорошо прогревалась, а вечером мы шли купаться. Как-то до самого утра там застряли». Эрлинг вдруг остановился, сообразив, что хотел рассказать совсем о другом. Сердце глухо стукнуло, а Магда брызнула ему в лицо водой, заставляя вернуться в реальность. Но ему отчаянно хотелось остаться с ней, на берегу Сизова, там, где заманчиво пахли ночные фиалки, а с неба падали звезды. «А какая у вас осень?» Пришел на выручку Иман, и Ригарди с благодарностью продолжил. «Это хорошее время, красивое даже в городе. Листья становятся сначала желтыми, потом красными или бурыми, а затем опадают. Погода стоит еще теплая, хотя в последний месяц случаются заморозки, а по утрам выпадает иней. Ну а зима? Наверное, она чем-то похожа на вашу. потому что в это время в Сагдарию приходят бури. Только не песчаные, а снежные. Знаете, что это такое?» Иман покачал головой. Эригарди, довольный, что тоже может чему-то научить, принялся описывать, как снежные сугробы заносят дороги, дома и людей, покрывая мир толстым мягким одеялом, по которому неслышно ступает белая дама. После этого разговора в их отношениях что-то поменялось. Иман по-прежнему заставлял его носить воду для кухни, ломать голову над пахучими смесями и отгадывать на ощупь предметы. Но в его голосе появились незнакомые нотки, которые делали его внимательнее и теплее. Время шло, задания мистика усложнялись. «Каждое утро ты должен слушать мир», — сказал ему как-то Иман, разбудив его на рассвете. «Слушать так внимательно, как только можешь. И не только ушами, но даже кожей, волосами, ногтями, всем организмом. Любой звук так же, как и запах, переводи в ощущение. Определяй, какие чувства он вызывает. Задумывайся, нравится он тебе или нет. Запоминай любую мелочь, которую подсказывает тебе тело». Ярлинг слушал. Это ему нравилось больше, чем нюхать или пробовать. По крайней мере, после этого не болел живот и не хотелось оставить завтрак на полу комнаты. Особенно ему понравились занятия со свечой, которые начались незадолго после разговора о временах года. Теперь каждый урок в смотровой башне начинался с того, что Арлинг ложился на циновку и слушал горение свечи, которая стояла рядом. И хотя в начале задание показалось странным и бесполезным, уже через неделю он понял, что ошибался. Свеча научила его многому. Так Ригарди выяснил, что если лежать на животе, то звуки слышались отчетливее, а если на спине – слабее. В темной комнате звуки раздавались четче, чем при свете. А с прижатыми к мочкам ушей пальцами слух обострялся настолько, что можно было различить, как стекал воск по свече, которую Иман с каждым днем отодвигал от него все дальше. И хотя Арлинг не раз клялся, что больше не удивится ни одному поступку учителя, некоторые упражнения по-прежнему вызывали недоумение. Однажды Кучьер посадил его напротив себя и велел угадывать выражение своего лица. Подумав, что ослышался, Ригарди прижал пальцы к мочкам ушей, но этот жест, которому Иман сам его научил, почему-то разозлил мистика. «Пока ты не веришь, ничего у тебя не получится!» В сердцах бросил он. «Все должно начинаться в твоем сердце. Ты можешь не верить в богов, но без веры в себя ты так и будешь угадывать яблоки, лежащие у меня в кармане». Знал бы Иман, что Арлинг пытается поверить в себя всю жизнь, и что до сих пор терпел только поражение. Однако, поразмыслив над словами мистика, Ригарди понял, что выход все-таки был. Если поверить в богов трудно, а в себя почти невозможно, он мог поверить в человека, который дал ему надежду. Он мог поверить в Имана. И хотя Арлинг знал, что однажды уже обещал это Кучьеру, осознание сказанных им когда-то слов пришло только сейчас. После того, как ему удалось договориться с собой, задания мистика стали понятнее. «Твой ум и тело неразрывно связаны», — говорил Кучьяр, пока Ригарди безуспешно пытался различить шаги курицы среди писка цыплят. Задания на скотном дворе проходили тяжело, потому что раньше Арлинг имел мало общего с фермерством и даже в Сагдарии не смог бы отличить блеяние овцы от меканья козла. О многих животных Секелии Арлинг вообще не знал. Например, ему до сих пор было непонятно, как выглядели верблюды, которых в Бледете было больше, чем дворовых кошек и собак вместе взятых. «Некоторые звуки ты можешь вообще не услышать», – наставлял Иман. «Это как с порошком гальского камня, который не имеет запаха, но вызывает беспричинное веселье. Поэтому ты должен доверять всему телу – коже, внутренним органам, костям, даже волосам. Почувствую, как они откликаются на мир, как понимают его. Воздух, ветер, движение людей, природы слышат не только твои уши, но все тело. Тебе нужно научиться понимать его, научиться слышать мир, а не только себя. Обрати внимание на свои руки, особенно на пальцы». Продолжал он. «Они способны видеть так же хорошо, как твои глаза, а иногда и лучше. Любой незнакомый предмет можно определить за секунду. Делай так. Сначала легко касайся его кончиками пальцев, потом ладонью. Затем начинай двигать обеими руками вместе и очень быстро, сближая и удаляя их друг от друга. Представь, что гладишь женщину». Тут Иман усмехнулся, но быстро снова стал серьезным. «Пока твои пальцы скользят вдоль поверхности, ты определяешь ее форму, материал, размер, а затем очень быстро складываешь всю информацию в одно целое. Зрячий может за секунду окинуть взглядом весь мир. Тебе нужно научиться делать то же самое. Только вместо глаз ты будешь использовать нос, уши, руки, а прежде всего голову и сердце. Думай, и у тебя все получится». В один солнечный день после обеда Иман привел его в комнату на смотровой башне и, как обычно, предложил сесть на циновку. В помещении было тихо и ничем не пахло, хотя Арлинг слышал, что где-то горела свеча. Его невольно охватила гордость. Он сумел различить ее треск без подсказок учителя. Прислушавшись, Ригарди определил, что свеча стояла на расстоянии 1-2 салей, скорее всего, у коленей Имана, который сидел напротив. Оставалось только дождаться вопроса, потому что ответ был уже готов. Но мистик, как всегда, оказался непредсказуем. «Протяни руки и выстави вперед ладони», – велел он. «Чувствуешь тепло?» Арлинг послушался, но, ничего не ощутив, сердито помотал головой. Он был раздосадован от того, что Иман не дал ему похвастаться готовым ответом. А так, треск свечи стал ближе, зато теперь ладони почувствовали, что воздух нагрелся. «Это твое новое задание», – произнес мистик, дождавшись кивка Арлинга. «Я закрою тебе уши и нос, а ты попробуй определить, где находится свеча только с помощью ладоней. Ищи ее тепло. У тебя получится. Верь в себя». Арлинг кивнул и мысленно повторил последние слова Имана, уже по-своему. «В себя я поверю вряд ли, но в вас, наверное, смогу, учитель». Со временем свечу заменили другие предметы, тепло которых он должен был определять на расстоянии. Раскаленная подкова, свежие, только что приготовленные джайпом лепешки, нагретые солнцем камни. Однажды Иман принес кошку, которая умудрилась не издать ни звука, пока Арлинг пытался понять, что за пахнущий шерстью предмет нашел для него мистик. Но Иману все было мало. На одном из занятий, когда Ригарди успешно угадал все предложенные предметы и, не удержавшись, гордо упер руки в бока, учитель хмыкнул и велел ему раздеться до пояса. «Руки спрячь за спину». Продолжил командовать он, пока Арлинг пытался сохранить серьезное выражение лица. «Мне не жарко, учитель!» Попытался пошутить Ригарди, но Иман нетерпеливо сдернул с него рубашку. «Не только твои ладони и пальцы могут чувствовать мир!» Продолжил Кучияр, обходя вокруг него и недовольно цокая языком. «Любой участок тела может улавливать малейшие колебания воздуха, температуры, перепады высоты. Твоя кожа может реагировать на свет так же, как и глаза. Представь, что вместо 2 слепых глаз у тебя появился 1 большой зрячий. Это твое тело. Не все в мире можно услышать или понюхать. Стоящее на пути дерево почти не пахнет, а если ветра нет, то его листья не издают ни звука. Ты его не видишь, не слышишь, зато можешь почувствовать». Ощутить, как по его стволу текут жизненные соки, а их бег отдается в твоем собственном теле. Это было трудно. Гораздо труднее, чем определять, в каком углу комнаты стояла свечка. Арлинг старался как мог, но почти все время проигрывал. Ладони и пальцы были созданы для того, чтобы ощущать тепло, исходящее от людей, животных и предметов. Но разве можно почувствовать канаву животом или коленом? Иман требовал невозможного. «Хочешь всю жизнь ходить с тростью, как калека?» Безжалостно спрашивал его мистик, когда Ригарди в очередной раз терпел поражение и начинал сердиться, еще больше сбиваясь. «Костыль нужен тому, у кого нет ноги, а у тебя с ногами все в порядке. Ученик школы белого петуха не может ходить, опираясь на палку». Порой Арлингу казалось, что Иман специально придумывал для него невыполнимые задания только для того, чтобы не пустить на испытание смертью. Это были плохие моменты. Они случались редко, но были неизбежны. Тогда Арлинг ненавидел себя и весь мир. Себя за то, что не верил и боялся своего неверия. А мир за то, что ему было наплевать на него и его страхи. Впрочем, вправе ли он был ждать от него большего после всего, что случилось? Однако порой Ригарди понимал, что ошибался. Был в школе один человек, которому он был небезразличен. Несмотря на ворчание мистика, Атрея навещала его часто. Иман их общение не одобрял и всегда предупреждал его быть осторожным. Однако чего именно боялся мистик, Ригарди не знал, а может, не хотел знать. Атрея была умной женщиной и брата понапрасну не раздражала. Чаще всего она приходила, когда Арлинг занимался один. Разучивал новые запахи в доме утра, слушал птиц в саду или голоса учеников на огненном круге. Ее визиты радовали и настораживали одновременно. Он знал, что кучерка не была с ним до конца откровенна, но в ее присутствии ему было легко, даже когда она подтрунивала и издевалась. «Ты сопишь, словно беременная ослиха!» – смеялась Атрея. «Разве это трудно – отличить мед от патоки?» «Хочешь, сама попробуй!» – огрызался Ригарди, стараясь не отвлекаться от двух плотно закрытых банок, содержимое которых он угадывал на протяжении последнего часа. Иногда они просто молчали, и такие моменты нравились ему больше всего. Не нравилось ему то, что время текло слишком быстро. «Лето скоро», – тихо прошептал он, когда они сидели под хурмой, где встретились первый раз. Кажется, Атрея заснула. По крайней мере, в течение часа с ее стороны раздавалось лишь мерное дыхание спящего человека. То был редкий день, когда Иман уехал с утра в город и не оставил ему новых заданий. Справившись со старыми сразу после завтрака, Арлинг наслаждался временным бездельем. «Да, скоро», – сонно согласилась кучеярка, положив голову ему на плечо. «Сначала придет зима. Потом весна, а там и лето». Наверное, она могла слышать стук его сердца. По крайней мере, ему казалось, что она сейчас выпрыгнет из груди. И вовсе не потому, что рядом с ним спала красивая женщина, а в том, что Атрея была красавицей, Ригарди был уверен. От обычных кучеярок не пахло так хорошо и заманчиво, как от сестры Имана. И голос у них был не такой сладкий. И вели они себя гораздо скромнее. Причина его волнения была проще. Время уходило, неизбежно приближая момент, когда должна была определиться его судьба. И хотя Ригарди уже не был похож на того Арлинга, который перебирал бусы, тщетно пытаясь угадать, из чего они сделаны, он чувствовал, что выбор Имана может быть не в его пользу. Потому что он по-прежнему чувствовал себя калекой, ущербным, чужим. А чужак не мог стать пятым учеником великого учителя. Арлинг прислонил голову к стволу хурмы и задумался. Он знал наизусть все пряности и специи Сикелии. Мог рассказать, чем отличался запах розового куста днем от его благоухания ночью. Чувствовал движение людей в соседней комнате. Научился запоминать запах человека при первой встрече. Выучил наизусть все тропы между школьными зданиями, а по некоторым мог даже пробежать, не споткнувшись. Находясь у колодца, Ригарди слышал, как к дальним воротам школы подъезжала повозка с припасами. Или мог проснуться от громкого храпа, не сразу поняв, что звук раздавался из другого дома. Запахи улицы уже не сливались в одну неразборчивую смесь, а выстраивались стройными рядами, дополняя подслушанную картину мира яркими красками. Он стал просыпаться в одно и то же время. Ухаживал за собой, следил за одеждой и делал много других вещей, которые не умел даже когда был зрячим. Но Арлинг по-прежнему оставался слепым. Он спотыкался, попадая на незнакомый участок дороги. Не чувствовал дерева, стоящего у него на пути. Не мог угадать мимику собеседника и не ощущал его жесты. О том, что другие ученики, готовясь к летним испытаниям, все больше времени проводили на огненном круге, Ригарди старался не думать. Какое там колесо или кувырок назад? Он и ходить-то толком не научился. «Я не успеваю», — сказал Арлинг вслух, обращаясь к самому себе, но ему ответили. «Время — вечность», — загадочно шепнула Атрея и потрепала его по волосам. Наверное, раньше Ригарди страшно разозлился бы на подобный жест, но сейчас он его позабавил. Эта женщина странно к нему относилась. Интересно, кого она видела в нем? Во всяком случае, ему хотелось надеяться, что не простого слепого калеку. Возможно, друга? «Я многому научился, но Иман требует от меня невозможного», – произнес Ригарди, и хотя он не собирался жаловаться, в его словах послышалась обида. И прежде всего, на самого себя. «Разве можно почувствовать спиной, как ты красишь губы? Или завтракаешь? Или танцуешь? Возможно, не Хипкай на такое и способен, но я вряд ли. Я всего лишь человек. Я никогда не смогу так сделать, Атрея». «Значит, не сможешь?» «Нет». «А давай проверим». Не успел он понять, что она имела в виду, как кучеярка ловко отодвинула его от хурмы, устроившись у него за спиной. У нее оказались на удивление сильные руки. «Я собираюсь кое-что сделать, а ты попробуй угадать, что я задумала», – шепнула она. «И заткни уши, игра должна быть честной». Ригарди хватало игр с Иманом, и он совсем не был настроен играть еще и с его сестрой, тем более на виду у всей школы. Несмотря на то, что ученики были заняты на огненном круге и вряд ли за ними наблюдали, ему не хотелось давать поводов для сплетен. Но отказать ей он тоже не мог. Выдохнув, Арлинг кивнул. «Только давай быстро», — сказал он упавшим голосом, заранее жалея, что согласился. «А это зависит от тебя», — прошептала она. «Закрой уши ладонями и сосредоточься. Представь меня. Такой... какой я тебе показалась с нашей первой встречи. Не думай о своей спине, от которой требуют невозможного. Просто почувствуй меня. Почувствуй сердцем, умом, всем телом. Ты удивишься, как это легко». Итак, я начала. «Она начала», – пробурчал про себя Ригарди, но заткнул уши пальцами. «Чему Иман его действительно научил, так это дисциплине». Наверное, если бы Атрея велела ему потрогать ее юбку и определить, из какой ткани она сделана, он так бы и поступил, не задумываясь о последствиях. Впрочем, сегодняшняя игра тоже могла привести к неприятностям, ведь он еще не знал, чем она закончится. Арлинг вздохнул и погрузился в себя, пытаясь вспомнить все, чему обучил его Иман. Выдохнуть, задержать дыхание, а затем медленно вдохнуть, ощущая, как воздух проникает внутрь, наполняя его всего жизнью и силой. Он становится податливым, словно глина, тонким, словно волос, легким, как ветер. Но все это были только слова. Тело оставалось тяжелым, словно мешок с песком. Не желая чувствовать ничего, кроме нагретой земли и тени листвы, игравшей на его лице. Мир, который не дул ему в лицо и не шептал в уши, для него не существовал. Ничего не получится. Хотя, на какое-то мгновение ему показалось, что подсказка была совсем рядом. «Ты пишешь?» – наугад спросил Ригарди, не особо надеясь на правильный ответ. Что бы там ни делала Атрея, но ему вдруг захотелось скорее закончить эту игру, она становилась опасной. «Правильно!» – прошептала кучеярка, отнимая его ладони от ушей. «А как я это делаю?» «В воздухе», – глухо ответил он. «Водишь пальцем у моей спины». «Снова верно! А что я пишу?» Вот этого Ригарди знать уже не мог. Так же, как и не знал он, откуда ему в голову пришел правильный ответ. Возможно, это была просто удача? Эрлинг сердито оттолкнул ее руку, собираясь встать, но кучеярка его удержала. «Страх перед правдой – это хорошо», – серьезно произнесла она. «Тебе действительно стоит бояться, потому что слова, которые я написала, подсказало мне сердце. А значит, они – твое будущее». «Я не верю в будущее», – буркнул Ригарди и, поднявшись, направился к дому утра, запоздало вспомнив, что забыл трость под хурмой. «Ну и дьявол с ней», – подумал он, зажимая уши руками. Объяснить приступ неожиданного гнева было так же трудно, как попытаться отгородиться от последних слов Атреи, которые донес до него заботливый ветер. «А написала я вот что», – зловеще прошептала кучеярка. «Пятый ученик тигра – это ты, Арлинг». Ригарди оттер пот со лба и вновь ухватился за толстую травинку, пытаясь вырвать ее с корешком. Пальцы заскользили по жесткому стеблю, оставляя в нем глубокие борозды. Но сорняк крепко сидел в земле и умирать не собирался. Из царапин, оставленных его ногтями, обильно выделилась едко пахнущая слизь, которая щипала кожу и мешала взяться за траву крепче. Арлинг возился с ней уже минут 10, весь измазавшись в грязи и вонючем соке, который прыскал из растения каждый раз, когда его пальцы вонзались в упрямый сорняк с новой силой. «Так похож на меня?» – внезапно подумал он. Арлинг-садовник упорно уничтожал остатки живого в саду, где когда-то в беспощадном пожаре погиб редкий, очень ценный, неповторимый и самый красивый цветок в мире по имени Магда. А Арлинг-сорняк с таким же упорством цеплялся за жизнь, сумев поднять голову над пепелищем. И хотя это был уже совсем другой Арлинг Ригарди, изрядно помятый, местами опаленный, бредущий наугад с вытянутыми вперед руками, он продолжал стоять на ногах, шатаясь и кренясь под порывами незнакомых ветров, и каким-то чудом не падая. Запоздало сообразив, что проклятый сорняк можно удалить с помощью мотыжки, которую одолжил ему Беркут, пыхтевший поблизости над собственной грядкой, Ригарди нащупал инструмент и с размаху рубанул им по грядке. Там, где, по его расчетам, растение впивалось в спекшуюся от жары землю. В лицо полетели мелкие камни, песок и комки глины. Послышался характерный хруст ломающегося стебля, а в воздухе одуряюще запахло свекольным соком. С упавшим сердцем Арлинг выронил мотыгу и нащупал убитое им растение. Пышный куст свеклы, переживший засуху и нашествие саранчи, не смог пережить драгана, решившего избавить его от сорняков соседей. Растение было срезано под корень идеально ровно, словно Ригарди целился специально в него. Это была седьмая свекла, которую он уничтожил за сегодняшний день. «Дьявол!» – в сердцах выругался Эрлинг, сопротивляясь желанию вгрызться зубами в сорняк, который, как ни в чем не бывало, торчал из земли в четырех пальцах от погибшей свеклы. «Все равно ты сдохнешь!» – прохрипел он и, вооружившись мотыгой, принялся пилить острым краем мясистый стебель. Шла зима, но лучше погода в Баледете не стала. Днем по-прежнему невыносимо пекло солнце, а по ночам приходилось кутаться в одеяло и закрывать ставнями окна. Обещанный иманом самум пока не появлялся. Но Арлингу хватало и ветров, которые дули с такой силой, что могли опрокинуть ребенка. Лишившись зрения, он не мог похвастаться особой устойчивостью, поэтому чувствовал себя калекой каждый раз, когда, заслышав шум приближающегося ветра, хватался за косяк дома или дерева, чтобы не свалиться. Приход зимы он запомнил особенно хорошо. В этот день, когда Беркут уныло сообщил ему о том, что наступила зима, Иман добавил к трудовым обязанностям Регардии еще одну. «Молодец, справляешься!» – похвалил его мистик, когда Арлинг торопливо тащил катку воды Джайпу. Он немного опаздывал, потому что хотел успеть к приходу Сахара, чей голос уже раздавался из дома утра. Мальчишка обещал взять его с собой на скотный двор покормить птиц. Регарди совсем не питал симпатии к пернатым, однако уже вторую неделю пытался безуспешно выучить крик индюшки и пользовался каждым случаем, когда Сахар ходил к животным. Одного Арлинга туда не пускали. Слова Имана застали его врасплох. Они могли означать что угодно, но только не похвалу. В последнее время Кучияр редко отзывался о нем хорошо, ругая за малейшую провинность или невнимательность. «Думаю, ты готов присоединиться к другим ученикам». Сердце скакнуло, потому что фраза, произнесенная Иманом, прозвучала как те заветные слова, которые он надеялся услышать летом. «Ты когда-нибудь работал с землей?» – спросил мистик. И нехорошее предчувствие Регарди усилилось. Оно полностью оправдалось, когда Кучияр привел его на небольшое поле, начинающееся засадом. «Здесь все овощи мира, какие мне удалось собрать!» – торжественно заявил Иман, ведя Арлинга по узкой меже. «Капуста, морковь, лук, помидоры, тыква. Все ученики школы Белого Петуха участвуют в том, чтобы эти растения смогли выжить под нашим солнцем. За каждым закреплен определенный участок. Грядка. Отвечает за все это великолепие пятнистый камень. Он из нарзидов, но дело свое знает. Работу будешь спрашивать у него. Эта грядка со свеклой будет твоей. Кажется, ее надо полить». С тех пор времени у Регарди стало еще меньше. Хотя Беркут позавидовал ему и на этот раз. «Везет же тебе!» – протянул он. «Вот у меня шибанские кабачки, а у них ботва, так ботва, это тебе не свекольные листики. Пока до сорняков докопаешься, все руки исцарапаешь. Еще и корни у них такие хилые, что чуть заденешь, сразу отрываются. Одно хорошо, наши грядки рядом, не так скучно будет. Сейчас из работы только прополка, а я ее ненавижу». Соседство Шолоха порадовало впервые, так как обычно его болтовня Арлинга раздражала. Но он никогда не работал в огороде и понятия не имел, что такое прополка. Ношение воды на кухню неожиданно показалось приятным и легким занятием. Внимательно ощупав листья отданного ему под присмотр растения, он пришел к выводу, что о свободном времени придется забыть. Свекла ничем не отличалась от ростков другой травы, обильно покрывавших грядку. Измерив ее длину и насчитав 30 шагов, Регарди почувствовал, что краснеет от гнева. Неужели для того, чтобы заслужить доверие Имана и получить право на испытание смертью, ему нужно было уподобиться крестьянину и поселиться на этом огороде? Впрочем, злость вспыхнула и пропала так же быстро, как падающая звезда. Когда-то они с Магдой любили считать их сквозь щели в крыше старой мастершильской церкви. Любая мысль о Фадуне действовала на него освежающе. «Да, Беркут, это хорошо, что мы рядом», – уже спокойно сказал он, заставляя себя принять волю Имана. «Ты познакомишь меня с пятнистым камнем?» Хозяин школьного огорода оказался неприветливым, тучным, пахнущим сахаром и сладостями человеком. Он тяжело дышал и много потел, но для своего веса оказался очень подвижным. Арлинг едва за ним поспевал. Пятнистый камень говорил на смеси кучиярского и нарзидского, а так как язык нарзидов Регарди не знал, то понимал его через слово. Впрочем, то, что они вряд ли поладят, стало ясно сразу. «Если свеклу на этой грядке сожрут червяки, я велю Джайпу сварить тебе из них суп», – мрачно заявил пятнистый камень. После краткой лекции о том, что такое свекла, как за ней ухаживать и почему она считается одним из самых целебных растений мира. Из его слов Арлинг уяснил две вещи. Во-первых, нарзид был помешан на овощах и еде. Во-вторых, до супа из червяков лучше было дело не доводить. Ригарди слышал, как пятнистый камень огрел одного ученика ведром по спине за то, что тот слишком обильно полил грядку с маками, и всерьез задумался, сможет ли он сдержаться, если Нарзит сделает подобное с ним. «А почему его так странно зовут? Пятнистый камень?» – спросил он Беркута вечером. От непривычной работы болели руки, спина и ноги, а результат был смешной. За час работы от сорняков было освобождено всего 5 кустиков свеклы, причем 3 из них он закопал обратно, случайно выдернув вместе с молочаем, который обильно рос на грядке. «У Нарзидов свои причуды!» – протянул мальчишка. Он был расстроен, потому что один кабачок с его грядки погрызли мыши, однако возможность поговорить всегда улучшала его настроение. «Я знал этого типа, когда его еще звали Райтом», – охотно поделился Шолох. «Но после того, как, напившись маханы, умерла его дочь, он взял себе имя Пятнистый Камень, никому не объяснив, что это значит. С другой стороны, что спрашивать с Нарзида?» Иман предположил, что пятнистым был камень, который расшибла себе голову его дочурка, когда возвращалась домой из кабака. Но по мне это как-то слишком просто. Хотя, возможно, учитель пошутил. Временами у него бывает дурацкое чувство юмора. Кстати, пятнистый камень уже грозил тебе супом из сорняков с жуками? Арлинг кивнул и улыбнулся. После стряпни Джайпа суп из червяков не казался таким уж страшным наказанием. Дело было в другом. В последнее время каждое новое задание, которое поручал ему Иман, становилось принципом, новым рубежом, который он должен был преодолеть. Вызовом, который не мог быть не принят. Вместе с грядкой свеклы в его жизни появилось то, что он ждал с того момента, как попал в школу. Иман, наконец, приступил к его лечению пилюлями. Но с первого дня приема лекарств Арлинг пожалел, что мистик вообще вспомнил об этом. Прежде всего, Кучьер обратил внимание на его руки, а вместе с ним обратил на их внимание и Ригарди. Да, когда-то они были в лучшем состоянии. Осторожно ощупав их, он с удивлением обнаружил твердые корки мозолей и сеть мелких ранок, которых никогда не было и не могло быть у сына канцлера. Исследуя мир руками, Арлинг так часто получал повреждения, что со временем перестал их замечать. Ему было просто некогда. «Руки важны для тебя», – ворчал Иман. «Ты смотришь ими на мир. Это твои глаза. Хоть и выглядят они так, словно их вынули, изваляли в песке и вставили обратно. Чтобы глаза служили тебе хорошо, о них нужно заботиться». Но заботиться о руках оказалось сложнее, чем угадывать, в каком углу комнаты горела свеча. Мир часто не желал того, чтобы его познавали, оставляя на пальцах и ладонях Арлинга многочисленные следы своего сопротивления, ожоги, царапины и ушибы, и он ничего не мог с этим поделать. Выход нашел Иман. На следующий день он принес ему перчатки, пропитанные дурно пахнущим веществом. И Ригарди понял, что выбора у него не осталось. Приговор был вынесен. «Будешь носить их неделю, не снимая», – велел мистик. «Занятий пока не будет. Потом я приготовлю тебе другие перчатки, которые придется носить 4 года. Правда, только ночью». Названный Кучьяром срок показался Арлингу вечностью. Уже через 2 дня он был согласен на любые царапины и ушибы, лишь бы избавиться от перчаток, которые ослепили его во 2-й раз. Предметы потеряли свои очертания, а их запахи перебивала устойчивая вонь имановой мази. Ригарди не раз вспомнил мистика, когда вместо сорняка выдергивал свеклу, перепутав ее листья с проклятым молочаем, который почему-то облюбовал именно его грядку. Пыхтевший рядом Беркут признался, что молочаем у него и не пахло. Зато среди его кабачков было полно репейника с лопухами, а молочай по сравнению с ними – укропчик с нежными листьями. В перчатках не только ничего не чувствовалось, они еще и быстро грязнились. Арлинг не нашел ничего умнее, как полоскать руки в ведрах с водой, а потом сушить перчатки прямо на себе, стараясь не показываться на глаза учителям или слугам, которые такой расход воды вряд ли бы одобрили. Вместе с перчатками появились настойки. Словно Иман вдруг вспомнил, что лечение может состоять не только из диковинных упражнений. Пространство рядом с циновкой Арлинга в доме утра заполнили микстуры и отвары, которые ему нужно было принимать ежедневно. Для отличия все баночки имели рельефные крышки, однако их число увеличивалось с каждым днем, и Ригарди чувствовал, что вместо того, чтобы проясняться, его голова начинала идти кругом. Вкус лекарств он старался забывать сразу после принятия, потому что одна мысль о нем вызывала устойчивую тошноту на весь день. Впрочем, некоторые отвары были вполне приятные. Однако опыт показывал, что их стоило опасаться в первую очередь. В лучшем случае у него начиналась рвота, в худшем – головокружение, которое порой заканчивалось обмороком. Но Иман говорил, что все в порядке, и Арлинг ему верил. Впрочем, пилюли и настойки не шли ни в какое сравнение с мазями, которыми он должен был натираться перед сном. На их запах ворчал даже Беркут. А несколько учеников во главе с Сахаром как-то пытались отправить его ночевать на улицу, но за него неожиданно вступился Финиас. Однако труднее всего было переносить не запах, а само действие чудодейственных мазей, от которых тело зудело и чесалось, пока не впитывалась последняя капля. Что входило в состав лекарств, так и осталось для него загадкой. Все запахи были незнакомы. Учитель же на расспросы отвечал неохотно, пользуясь одним и тем же веским аргументом. «Еще не время». Проклятый сорняк все-таки поддался. Отложив мотыжку в сторону, Ригарди не выдержал и, сняв перчатку, которая пропиталась едким соком и срочно нуждалась в стирке, ощупал пальцами спиленный под корешок стебель. Такого сорняка он еще не встречал. Возможно, его стоило прихватить с собой и при случае спросить у пятнистого камня название. Временами толстяк был разговорчив и сообщал много полезного. Поддавшись внезапному порыву, Арлинг провел рукой над грядкой, касаясь макушек растений. Чищоба сорняков резко обрывалась, уступая место редким невысоким кустикам с глянцевыми нежными листьями. Состояние свеклы не радовало. Как бы ему не получить ведром по голове от пятнистого камня в конце недели, когда Нарзит будет делать обход, осматривая работу учеников. Арлинг задумался, гадая, что бы такого предпринять, чтобы оживить чахлый овощ, когда вдруг понял, что едва не пропустил нечто важное. Стараясь не потерять мысль, он поспешно вытянул руку и вновь провел ею над грядкой, удивляясь ощущениям, на которые вначале не обратил внимания. Чем бы там ни пропитал Иман его перчатки, они, похоже, делали свое дело. Его ладонь с небывалой четкостью ощущала стебли растений, от малейших ворсинок на листьях до острых лепестков крохотных соцветий. Среди них ростки свеклы различались без труда. И как он мог перепутать их с сорняками? Задумавшись, Арлинг не сразу заметил вкрадчивые шаги, звук которых оборвался у его грядки. Поспешно натянув перчатку, он выпрямился и поклонился учителю. Иман, как всегда, застал его врасплох, хотя Ригарди тысячи раз обещал себе выучить его запах и походку. Но это было невыполнимой задачей, потому что от мистика всегда пахло по-разному. Ходил он и вовсе бесшумно, особенно тогда, когда не хотел, чтобы его слышали. «Я еще не закончил, учитель!» – сконфуженно произнес Арлинг, решив, что кучьяр пришел проверить его работу. Гордиться было нечем, и он приготовился к обороне. К счастью, Имана свекла не интересовала. «Собирайся!» – велел он. «Сегодня мы идем в город». Когда Арлинг впервые попал в школу Белого Петуха, стояло знойное лето. А сейчас на улицах Балидета хозяйничала сухая и ветреная зима. За это время он ни разу не выходил за школьные ворота, ставшие границей, отделявшей его от прошлого. Где-то там, на улицах незнакомого города, по-прежнему бродил слепой сын канцлера, сбежавший из дома. Где-то там остался мир, наполненный пустотой и отчаянием. Арлинг не хотел туда возвращаться. Призраки прошлого еще были сильны, и он не был уверен, что сможет одолеть их. Но его страхи оказались напрасны, когда Иман дал ему в руки трость и велел внимательно запоминать запахи и ориентиры, которые он будет называть, Ригарди почувствовал облегчение. Мистик не собирался от него избавляться. Ему предстоял всего лишь урок, всего лишь еще одно упражнение. И хотя прошло много времени, он удивился тому, как хорошо запомнил дорогу от школы до фонтана, где когда-то ожидал возвращения Абира. «Запах от псарни чувствуется вдоль всего забора», – наставительно произнес Иман, а Арлинг согласно кивнул, вспомнив, что долго гадал, откуда шла такая вонь, когда самостоятельно искал дом мистика в первый раз. «Сразу за школой – роща с апельсиновыми деревьями. У них характерный запах, который трудно перепутать. Обрати внимание на дорогу. Здесь она ничем не покрыта. Идем по утоптанной глине. Однако за сквером начинается плетняк, который остался от старой мостовой. Не знаю, когда она была построена, но говорят еще до того, как Балидет заселили кучияры. У ней очень гладкие, отполированные камни. Попробуй пройтись по ним босиком и в сапогах, чтобы запомнить разницу в ощущениях». Арлинг помнил и мостовую. Он провел на ней несколько дней, так и не решившись просить милостыню. У нее действительно были скользкие камни, и он вспоминал нерадивых строителей каждый раз, когда поскальзывался на них. «Здесь воняют отбросы из канавы», – тем временем продолжал Иман. «Это хороший ориентир, потому что вряд ли новые власти ее скоро почистят. Далее слышно фонтан. Кстати, хочу предупредить, если не хочешь неприятностей со жрецами, не пей из него». «Мне об этом уже говорили, учитель», – хотел ответить Ригарди, но благоразумно промолчал. Мистик не любил, когда его перебивали. «Остановись здесь», – велел кучияр, и Арлинг послушно замер, удивляясь тому, как быстро реагировало тело на слова этого человека. Наверное, все дело было в голосе. Слушая его, не возникало и мысли, чтобы поступить иначе. «Опиши, что происходит у фонтана». Поступило новое распоряжение, и Арлинг задумался. «Кажется, там играют дети», – неуверенно начал он. «Что-то про мяч кричат. Ага, у них упал в воду мяч, и они не знают, как его достать». Довольный собой, Ригарди повернул голову в сторону Имана, но учитель не разделил его восторг. «Это все?» «Ну да, там же дети, я слышу их голоса». «Плохо», – мрачно заявил мистик. «Очень плохо. В следующий раз ты должен будешь ответить мне так. У фонтана шестеро детей возрастом около 5 лет. Двое из них нарзиды, один керх. Все мальчишки, босые. Слышно, как они шлепают пятками по пыли. Дети-кучиеры опрятно одеты. От них не пахнет грязью. У всех проколоты уши, в которые вставлены золотые кольца от сглаза. Украшения слегка звенят при движении. Вероятно, это дети из одной семьи, так как у них похожие голоса и манера речи. Их родители не бедствуют, потому что не каждый отец может позволить купить золотые серьги для своих детей. Нарзиды, скорее всего, дети слуг, из того же дома. Керх – дружок по играм с улицы. Он сильно чешется, а на одной ноге видна язва. Она уже пахнет. Детям стоило бы держаться от него подальше, однако, похоже, он у них главный. Они действительно уронили мяч в воду. Но это не их мяч, а двух девочек, которые плачут неподалеку. Еще 1000 и 1000 подробностей и деталей, которых не может увидеть зрячий, но должен заметить слепой. Ты понял? Ригарди вздохнул, потому что вопрос был риторический. Твое тело – это дверь, через которую ты смотришь на мир. Уже более мирным тоном произнес Иман. Если она закрыта, ты не увидишь ничего. Если держишь приоткрытой, такие же получишь сведения, скудные и половинчатые. Однако если откроешь ее нараспашку, вход будет свободен, и от тебя не скроется ни одна мелочь. Помни, ты должен уметь узнавать вкус золота, растворенного в воде. и слышать, как проводник собирает людей на молитву в другой части города. Арлинг снова вздохнул, невольно прислушиваясь к детям у фонтана. Аймонта был прав. Мяч действительно принадлежал девчонкам. Похоже, они пожаловались какому-то взрослому, который пытался найти виновного. Но Ригарди все равно не мог различить голоса детей, которые наперебой кричали, что мяч упал в фонтан сам, а они тут ни при чем. Кто из них был Керхом, а кто Кучияром, понять было невозможно. Так же, как не чувствовал он запаха язвы на ноге мальчишки или звона серёг в ушах его товарищей. Иману было хорошо умничать. Он был зрячий. Неожиданно Ригарди с новой силой захотел вернуть себе зрение. В последнее время он совсем забыл о том, что на мир можно смотреть глазами, и это было куда проще, чем пытаться собрать его по кусочкам из запахов и звуков. Звезды нельзя услышать, а заходящее солнце – понюхать. Он мог бесконечно долго ощупывать страницы книги, но так и не узнать, о чем она. Ему никогда не узнать цвета повязки у себя на лице и не увидеть выражение глаз учителя, когда тот сердится. От мрачных мыслей отвлек голос Имана, который раздался откуда-то с земли, словно мистик присел на пятки. «Какой красавец!» – пропыхтел Кучияр. «А ну-ка отгадай, кто это?» Арлинг озадаченно принюхался, но раздавшееся поскуливание облегчило задачу. «Пес!» «Еще нет!» Рассмеялся Иман. «Всего лишь щенок. Похож на крысолова. Давно я не видел их в этих краях. Где же твои родители, малыш?» Ригарди с удивлением слушал ласковое воркование учителя, который минуту назад отчитывал его со всей строгостью. И хотя он не мог пожаловаться на плохое обращение, Иман никогда с ним так не разговаривал. Впрочем, и с другими учениками тоже. «Подберем его?» Спросил мистик, а в следующее мгновение в руки Арлингу опустился комок теплой шерсти с мокрым носом и длинным языком, который тут же облизал его лицо и шею. «Держи аккуратно. Когда-то у бедолаги были переломаны ноги. Может, при родах, а может, крысы погрызли. Я слышал, что они ненавидят этих псов и мстят им, убивая щенков. У него неправильно срослись кости». И он волочит таз по земле. Наверное, поэтому его и выкинули. Это очень ценная порода. В Секелии их единицы. Таких собак еще называют драганскими ищейками. У них чудесный нюх и быстрая реакция. Хотя в детстве они очень ранимы. Чудо, что этот малыш сумел выжить на улице. «Вы хотите его вылечить?» Спросил Арлинг, стараясь удержать в одной руке щенка, а в другой трость, и при этом не отстать от Имана, который целеустремленно шагал впереди. «Придется заново ломать кости», – деловито сказал Кучияр, словно они говорили о покосившемся заборе. «Ничего, ему уже месяцев 5 вытерпит. Или погибнет». Однако он в любом случае не протянул бы долго на улице, подох бы от голода или его самого съели бы раньше. Несмотря на жару, Ригарди почувствовал, как по телу пробежали мурашки озноба. Трудно было не провести сравнение. Рассуждал ли Иман подобным образом, когда прошлым летом подобрал с мостовой умирающего от голода слепого драгана из далекой Сагдарии? Ценная порода, которая вряд ли протянула бы больше недели. В горле образовался ком, но от мрачных мыслей отвлек Иман. «На Мерве нет приличного табака», – перешел на новую тему Кучияр. «Сейчас направо. Курение – плохая привычка, но у человека должны быть слабости. Однако к тебе это не относится. Кстати, я забыл сказать, что мы идем за табаком. Так вот, если тебе скажут, что на Мерве можно купить все, не верь им. Хорошего табака там не найдешь. Только здесь, на Гарском переулке. Рядом находится рынок мяса. Чувствуешь, как в воздухе пахнет жиром и кровью?» Нет, Арлинг не чувствовал. Он ощущал лишь запах пыли, табака и раскаленных булыжников. А еще шерсть псины, которая уютно устроилась у него за пазухой, вполне довольная сложившейся ситуацией. как бы блох от нее не набраться». Раздраженно подумал он, прислушиваясь к собственным ощущениям. Зудело между лопаток, но почесаться он не мог, потому что руки были заняты щенком и тростью. «Наверное, это от грязи», – успокоил себя Ригарди и попытался снова почувствовать запах мяса. «Проклятье!» – пробормотал Иман, резко останавливая Арлинга за плечо, отчего тот едва не уронил щенка на землю. «Дьявол, все равно уже не успеем». «Не успеем чего?» Не понял Ригарди, гадая, что вызвало недовольство учителя. «Приветствую тебя, почтенный!» Раздался вкрадчивый голос, который вряд ли можно было назвать приятным. «И тебе мир, любезный друг!» Ответил Иман, и Арлинг поразился тому, как быстро раздражение в его голосе уступило место приятному удивлению. Но если это был его друг, зачем Аман собирался от него убегать? Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. «Какая честь встретить великого тигра, прогуливающегося пешком на улицах нашего знойного города!» Продолжил расточать любезности незнакомец. «А я думал, что основатель школы белого петуха передвигается исключительно на носилках». «Решил брать пример с не менее почтенного Шамир Яфа, который сам выбирает себе мясо для обеда», – парировал Иман. И по его тону Арлинг понял, что быть друзьями они не могут. «Впрочем, смею заметить, что потребление курятины в это время года плохо влияет на самочувствие, замедляет реакцию и притупляет сознание». «Твоя правда, мой друг», – согласился Шамир Яф. «Скормлю-ка я эти окорока свиньям, а себе закажу что-нибудь растительное. Чем ты там угощал меня в прошлый раз? Ах да, вареная капуста в луковом соусе. То-то у тебя все ученики такие подвижные и сообразительные. Однако рекомендую включить в их питание немного мяса. Грядет сезон самумов, как бы не сдуло кого». «Учту непременно», – сухо ответил мистик. «И все же, мой друг, хочу обратить твое внимание...» «Кстати, ты не представил меня своему спутнику...» Перебил его Шамир Яф, и Ригарди почувствовал, как его пристально рассматривают. «Вижу, ты изменил свое отношение к драганам и к калекам. Бедняга слепой, верно?» «Этот бедняга когда-то мог купить тебя с потрохами...» Захотелось ответить Арлингу, но он заставил себя промолчать. «Это была дуэль Имана. Просто скажите, что вы меня не знаете, и мы случайно шли вместе одной дорогой». Мысленно посоветовал он учителю. Каждому встречному было не обязательно знать, что за драган сопровождал великого мистика. Но, похоже, Шамир Яф не был первым встречным. «Мой новый ученик», – представил Иман Арлинга. Ригарди не знал, нужно ли ему тоже приветствовать незнакомца, поэтому решил промолчать. Холгер когда-то говорил, что молчание – лучший ответ. «Ну-ну...» – ехидно протянул Шамир Яф. «А я думал, это тот самый Портутае, которого Абир Ригарди хотел обменять на твои секреты». Сердце подпрыгнуло, да так и осталось висеть где-то в области горла. Откуда этот человек знал то, чего не знал сам Арлинг, пока ему не рассказал бедняга Нуф перед смертью? Слово «Портутае» по-прежнему оставалось для Ригарди загадкой, однако теперь ему было понятно, что ничего хорошего оно не значило. «Вижу, ты по-прежнему собираешь сплетни с улицы», – спокойно ответил Иман, но в его голосе послышались опасные нотки. «Весьма неосторожно. Можно испачкаться. История этого мальчишки проста, хоть и трагична. И чтобы избавить тебя от слухов и растрат на шпионов, охотно ее поведаю. Его зовут Арлинг Двора Заид. Он из Шибана, а его родители – купцы, хотя и драганы. Редко встретишь северян, занимающихся благородным делом торговли. К несчастью, по пути в Баледет на их караван напали керхи, и родителей этого юноши убили. А так как я хорошо знал его отца, то взял мальчика к себе. Вот такая грустная история. Прости, что развеял твои иллюзии. Что касается Портутая, то мне действительно его предлагали. Но то был не юноша, а барашек. А так как баранов у нас в городе полно, то я отказался». «И правда, невеселая история», – задумчиво протянул Шамир Яв, и Арлинг с небывалой четкостью ощутил, как его буравят взглядом. «Интересно, что Кучьер хотел в нем увидеть? Третий глаз, скрытый повязкой? Айман молодец, сходу такую историю сочинил. Надо бы ее запомнить, очень уж складно она звучала». На душе потеплело, хотя напряжение на сердце осталось. Ему не нравился этот человек. Ему не нравилось, что Айман не говорил раньше о Портутае. А с другой стороны, он ведь и сам не спрашивал. К счастью, внимание Шамир Яфа отвлекла сабля Аймана, рукоять которой была сделана из какого-то редкого камня, и Арлинга замечать перестали. Когда после обмена любезностями вперемешку с колкостями учитель и незнакомец наконец расстались, Ригарди чувствовал себя прескверно. Он ничего не мог поделать с толстым налетом сомнений и беспокойства, который остался у него на душе после этой встречи. «Кто он?» Не удержавшись, спросил Арлинг, когда понял, что мистик первым разговаривать не собирался. Но вопросы требовали ответов, а Шамир Яв затронул слишком больную тему, чтобы оставлять ее без внимания. «Глава другой школы», – неохотно откликнулся Айман. «Она называется Школа Карпа, а в народе ее зовут Рыбьей. В ней практикуют особую систему боевых искусств, которую разработал сам Шамир Яв. Он опытный воин. В детстве учился у шибанских горцев, прошел не одну войну и даже сражался с жестокими. Но в мирное время воинам выживать труднее. Открывая свою школу, Шамир Яв сделал ставку на богатых. У людей с достатком есть все, кроме бессмертия, а он им его обещает. В Секеле и Карпы считаются символом вечности. Кстати, это работает. Насколько я знаю, недостатка в учениках у него нет». «То есть он ваш соперник?» – уточнил Арлинг, надеясь, что подобрал правильное слово и не обидел мистика. «Я бы так не сказал», – ответил Иман, и Ригарди показалось, что он поморщился. «У нас разные взгляды на мир и разные способы обучения. В школе Карпов считают, что только боевые искусства могут выработать качества, присущие воину, и привести его к бессмертию. Чтобы стать настоящим воином, нужно всю жизнь посвятить изучению боевых искусств. Шамир Яв учит достигать цели любыми средствами, невзирая ни на что. Уметь выходить победителем из любой ситуации, даже если ты уже проиграл. Четко осознавать, что твои способности выше способностей обычного человека. Чувствовать себя первым везде и во всем». «Но разве вы учите не тому же?» — спросил Арлинг, понимая, что запутался. «Чувство цели не должно затмевать разум», — веско ответил мистик. «Твоя главная победа – это победа над собой, над своими эмоциями и действиями. Быть в ответе за свои поступки, не бояться страха, понимать себя – вот чему я учу. Победа не главное, поражение может быть гораздо ценнее, потому что оно несет опыт. Боевые навыки важны, но победа зависит не от того, насколько хорошо ты фехтуешь или стреляешь из лука. Любое сражение – это борьба не с противником, а с собственными слабостями. Возможно, сейчас это понять трудно, но постарайся запомнить. Не обязательно заниматься боевыми искусствами, чтобы стать настоящим воином». Иман замолчал, а Ригарди задумался. Последние слова мистика его озадачили. Учитель фехтования Бекомб говорил, что воин рождается в тот момент, когда в его ладонь ложится рукоять меча. «Как можно стать воином, не владея рукопашной или не зная фехтования?» «А у вас есть своя боевая система?» — с интересом спросил Арлинг. Случайно начавшийся разговор вдруг получил неожиданно увлекательное продолжение. «Нет», — почти с удовольствием произнес Кучьер. «Я не учу особым приемам или работе с определенным оружием. Мои ученики должны уметь использовать то, что у них есть под рукой. Будь то сабля врага, шейный платок, проходящий мимо женщины, или чашка с кофейного столика. Нельзя привыкать к оружию. Это опасно. Настоящее воинское искусство – это умение применять свои боевые навыки, которые есть бесчисленное множество, против навыков врага, которых есть неизвестность. Используй то, что знает противник. Изменяй его и меняйся вместе с ним сам. Однако помни, каким бы умным и способным ты себя ни считал, всегда есть кто-то, кто знает и может больше. Имана было трудно понять, и на душе Варигарди стало пасмурно. Разве можно учить будущих воинов тому, что всегда есть кто-то сильнее? Чтобы окончательно не запутаться, он решил увести разговор в другую сторону. «Откуда Шамир Яф знает моего дядю?» Но Иман его уловку разгадал. «Я еще не закончил», — сказал он, проигнорировав его вопрос. «Задача моей школы — воспитать человека, который находится в гармонии с самим собой. Человека, который не смотрит на мир, как на еще одного соперника, которого нужно одолеть. А теперь о твоем дяде. Когда-то они с Шамир Яфом были лучшими друзьями. Вместе участвовали не в одном сражении. Вместе пытались дойти до Карахантара. А потом появилась женщина, которая не смогла сделать между ними выбор и повесилась. С тех пор они в ссоре. Уже более 5 лет. Рассказ об Абире вызвал у Арлинга неприятный осадок. Ему вдруг стало страшно. А если бы Магда выбирала между ним и, к примеру, Дарреном, и не смогла выбрать, что тогда? Стала бы его ненависть к Монтеро сильнее. К счастью, Фадуна не выбирала. Ее просто убили. Следующий вопрос так и вертелся на языке. Но Ригарди заставил себя промолчать. Если бы он не спросил о дяде, сегодняшний день был бы лучше. Но Иман еще раз подтвердил подозрение Арлинга в том, что умел читать мысли, и первым нарушил молчание. «Хочешь спросить, кто такой Портутае?» «Да, он очень хотел задать этот вопрос, и даже не один. Если Абир действительно привел его в качестве Портутае, то почему Иман от него отказался? Неужели Арлинг показался ему настолько неподходящим для этой роли?» Но в ответ он произнес совсем не то, что ожидал. «Нет, не хочу, учитель», – твердо сказал Ригарди и, запустив руку за пазуху, почесал задремавшего щенка за ухом. «Он почти почувствовал это». Иман улыбался. Зима в Бледете, несомненно, отличалась от зимы в Сагдарии, но у них было одно большое сходство, которое затмевало все различия. Они тянулись бесконечно долго. Сначала Арлинг даже радовался, ведь это значило, что у него все еще было время. Но когда один ветреный день сменялся другим, точно таким же, как и предыдущий, в душу закрадывалась паника. Когда-нибудь зима кончится, и через короткую весну наступит лето, а с ним время испытания. И хотя его жизнь была по-прежнему наполнена уроками и заданиями, которые должны были укреплять его внимание и усиливать восприимчивость, Ригарди все отчетливее казалось, что проверку Имана он не выдержит. Беркут прыгал через голову в любую сторону. Финиас без промаха стрелял по любой мишени. А Арлинг мог похвастаться лишь тем, что проходил от одного конца школы к другому без трости и почти не спотыкался. Вряд ли это могло впечатлить комиссию, которая каждый год приезжала проверять учеников Имана. Официально она состояла из приглашенных профессоров и мастеров разного уровня, но Шолох считал, что в нее также входили сиркеты из легендарной пустоши Кербала, последнего оплота слуг Нехипкая, за которым и было последнее слово. Несмотря на то, что Арлинг не терял надежду, втайне от самого себя он готовился к худшему. В конце концов, быть пациентом в школе Имана, наверное, не так уж и плохо. После таких мыслей становилось особенно тоскливо. Уж кому нравилась эта зима, так это щенку, которого подобрал Иман. Его назвали Тагром, что по-кучиярски означало «загадка». Мистик объяснил, что появление в Секелии такой редкой породы, как крысолов, да еще и брошенной на улице, уже тайна. Арлинг считал, что имя выбрано неудачно, однако держал свое мнение при себе. Тагар хорошо перенес операцию и уже через 2 недели ковылял по клетке на перебинтованных лапах. Ригарди не удивился, когда заботу о щенке поручили ему. Он должен был чистить клетку, следить, чтобы у тагра всегда была чистая вода, и гулять с ним не реже 3 раз в день. И хотя выгребать собачьи фекалии было неприятно, гораздо меньше ему нравились прогулки, которые превращались в бесконечную игру «Найди и догони меня, если сможешь». Иман запретил выгуливать тагра на поводке, поэтому Ригарди приходилось бегать за ним по всей школе, рискуя сломать себе шею. Ошейник с колокольчиком помогал только первое время. Щенку игра понравилась, и вскоре он научился прятаться, не издавая ни звука. Прогулки с крысоловом в саду порой оказывались сложнее занятий в доме неба. Сегодня утром Тагар спрятался особенно тщательно, и Арлингу пришлось пропустить завтрак, чтобы его найти и успеть на урок к Иману. Заперев щенка в клетку, он торопливо направился к смотровой башне, так как учитель не любил, когда на его занятия опаздывали. До дома неба Ригарди прошел, ни разу не споткнувшись, а оставшиеся 10 салей преодолел бегом. Довольный собой, он гордо вошел в комнату, но Иман его разочаровал. «Сегодня будем заниматься на улице», — сухо сказал он, шурша какими-то бумагами. «Ступай на огненный круг, я следом». Ригарди неохотно покинул комнату, так как нюхать пот других учеников ему не хотелось. Он часто приходил к огненному кругу, но никогда не пересекал его границы, терпеливо дожидаясь, когда к нему выйдет выбранный Иманом ученик. Площадка была почти не огорожена, если не считать линии камней, выложенных в один слой, которые, тем не менее, служили отличной преградой. Арлинг даже научился чувствовать ее на расстоянии. Подсказкой служил крупный зернистый песок, которым была усыпана территория участка. Ветер беззаботно выносил его за пределы огненного круга, щедро посыпая жухлую траву, растущую вокруг. Услышав скрип песка, Ригарди всегда замедлял шаг и вскоре касался ногой теплого булыжника. Дальше ему было нельзя. Дальше начиналась совсем другая тропа. Там звенели клинки, падали тела, слышались крики, ругань и стоны, но чаще восторженные возгласы победы. Этот мир был для него закрыт. Ему оставалось лишь нюхать его пот, резкий, терпкий, смелый запах вызова и свободы. Камни отделяли победителей от проигравших, и Арлингу нетрудно было догадаться, на чьей он стороне. «Ты хорошо справился с первым этапом обучения», — сказал Иман, когда они подошли к запрещенному участку. «Сегодня начнется второй. Следуй за мной, я познакомлю тебя с огненным кругом». Еще не веря своим ушам, Арлинг поспешил подчиниться. Иман хвалил его редко, и малейшего одобрения хватало, чтобы Ригарди начинал действовать с большим усердием. Однако следующие слова мистика его не обрадовали. «Ты двигаешься, словно старый бык, которого ведут на забой. Цепляешься за каждую корягу, спотыкаешься на ровном месте, ходишь по лестницам, как столетний дед. При этом шумишь так, что тебя слышно на другом конце города». Арлинг открыл рот, не зная, чем заслужил такую отповедь. Неужели Иман забыл, что его ученик слеп и не мог сбегать по ступенькам с такой же скоростью, что и Беркут? Правильные слова никак не приходили, но, похоже, они были и не нужны. «Не переживай», – уже другим тоном сказал Иман, и в его голосе звучала улыбка. «Мы все исправим. Я хочу, чтобы ты показал мне чудо». Ригарди почтительно склонил голову, с трудом удержавшись от ухмылки. Он ждал чуда с того момента, как Абир привел его в школу белого петуха, а теперь учитель хотел, чтобы чудо показал он сам. Как удивителен этот мир, и как несправедлив к своему слепому сыну. «Здесь ступай осторожно», — тем временем говорил Иман, ведя его по огненному кругу. «Следи, чтобы под ногами всегда были кирпичи. Не сходи в сторону, это опасно. Держи уши открытыми. Если услышишь свист, двигающийся по направлению к тебе, быстро падай на землю. Не все стреляют так метко, как Финиас. Не пытайся определить незнакомые звуки. Здесь их много, но это не учебная комната. Единственное место, где ты можешь пока находиться, вот эта площадка. Если ты заметил, то до нее 32 шага. Она круглая, мы стоим на самой границе. Сначала обойди ее и постарайся запомнить приметы, по которым ты будешь ее отличать. Потом перейдем к уроку. После таких наставлений хотелось немедленно вернуться в Дом Неба, который вдруг показался самым уютным и безопасным местом в мире. Огненный круг изнутри разительно отличался от того, что он слышал и чувствовал снаружи. Арлингу показалось, что он очутился внутри огромной ловушки, наполненной смертельными механизмами, которые только и ждали, когда он сделает неверный шаг в сторону. Несмотря на то, что они стояли в тени какого-то дерева, ему казалось, что с него сняли кожу и собирались зажарить в печи заживо. Окружавшие его запахи уже не напоминали свободу. Огненный круг пах изнурительным трудом, страхом и смертью. И звучал точно так же. Крики, раздававшиеся с разных сторон, были не возгласами победы, а стонами боли и разочарования. Ригарди готов был поклясться, что слышал плач. Какой-то мальчишка неподалеку хныкал, что у него кровь на руках, а суровый мужской голос безжалостно повторял, что он должен поднять палку и вернуться к уроку. «Новички занимаются», — пояснил Иман, видя, как напрягся Арлинг. «Этого, скорее всего, придется отправить обратно. Хотя жаль, его родители давали неплохие деньги. Ну, так что там с приметами?» «Простите, учитель», — спохватился Ригарди. «Камни на площадке холоднее, чем на дороге, и выложена она не из кирпича, а из мрамора. Очень гладкая, хотя чувствуется узор. Где-то рядом цветут азалии. Справа слышны стуки, будто на учебных палках фехтуют. Но людей там нет. Похоже, это какой-то механизм. А вот слева раздается плеск воды и будто скрип цепей. Еще пахнет деревом, но мертвым. Наверное, бревно, а может, скамейка». Ригарди остановился, вспоминая, что еще он забыл. Но Иман, как ни странно, остался доволен. «Молодец», — сказал он, и это была уже вторая похвала за один час. «Достаточно, чтобы насторожиться». Внутренняя интуиция не подвела. «Твоим первым уроком на огненном круге будет равновесие», — почти торжественно объявил Иман, и Арлинг понял, что не ошибся. Ничем хорошим этот день для него не кончится. «Забирайся на этот пень», — велел мистик. «Вот так. Теперь подними левую ногу. Просто подними, ничего делать не надо. Только стой». «Стоять?» — недоуменно переспросил Ригарди. «Да, стоять, пока не упадешь. Весь день. Сначала на одной ноге, потом на второй. На обоих нельзя. Сегодня твои занятия отменяются. Работа в саду тоже. Я буду присматривать за тобой из башни». Арлинг обреченно забрался на колышек, с тоской отметив, что он выше его коленей. «Значит, падать будет больно». О том, как стояние на пеньке могло повлиять на его обучение или прозрение, он не спрашивал. Из всех занятий, которые поручал ему Иман, это было самым бессмысленным и самым трудным. Он понял это через минуту, когда рухнул со столба, больно ударившись о землю. Брусок был гладкий и совсем маленький, рассчитанный на ноги невысоких кучеяров. У Арлинга же с него свисала пятка и выглядывали за край пальцы ног. Ему не удалось простоять и 3 секунд. Тело неумолимо тянуло вниз. «Ты словно первый раз падаешь», – недовольно заметил мистик. «Равновесие – это ключ ко всему. Научись ловить крен и компенсировать его. Ты выбрал путь воина Нехибкая. Считай, что сегодня ты сделаешь первые шаги по нему. Или не сделаешь?» «А ведь когда-то я мог не только стоять на одной ноге», — сердито подумал Арлинг, вспоминая занятия с Бекомбом в императорской школе. Сложные финты и батманы на дуэлях с соперниками, бешеная рубка на учебных мечах с товарищами по классу фехтования, не менее сумасшедшие пьяные драки на кулаках с уличным сбродом. Все осталось в прошлом. Сейчас он был рад, если ему удавалось пройти от отхожего места до дома утро, не споткнувшись. «Слепой воин», – пробурчал Ригарди про себя. «Такое только в сказках бывает». Но учитель его услышал. «Сегодня ты стоишь на ноге, завтра фехтуешь двумя мечами». «Я и один меч не удержу», – фыркнул Арлинг. «Меня любой ваш новичок одолеет, загонит в угол и отдубасит моим же оружием. На его месте я поступил бы так же». «А ты подумай о крысе», – предложил Иман. И это прозвучало так неожиданно, что Ригарди снова свалился. Пятый раз за минуту. «О крысе?» – не поняв, переспросил он. «О ней самой», – серьезно кивнул Иман, помогая ему подняться. «Подумай. Во сколько раз она уступает человеку по массе и силе? Думаю, раз в 100. Тем не менее, никто с крысой без нужды не связывается. А знаешь почему? Потому что когда ее загоняют в угол, она бросается в атаку, сопротивляясь любым попыткам ее уничтожить. Острые зубы быстро впиваются в твои руку, ногу или в лицо. Ты в ужасе отшатываешься и терпишь позорное поражение». Спрашивается, что толку в твоем физическом превосходстве? Сравнение с крысой было смешным, но Арлинг задумался. Сильная и толстая ветка ломается под тяжестью снега, а слабая прогибается и выживает. Закончил Иман и зачем-то его пихнул. Ригарди незамедлительно полетел на землю, чувствительно ударившись носом. «В следующий раз уклоняйся». Наставительно произнес мистик, удаляясь с площадки. Арлинг это запомнил и остался стоять на ноге весь день. Вернее, пытался это сделать, потому что большую часть времени он провел на земле. К вечеру его тело покрылось ссадинами и синяками. Голова кружилась от голода, а мышцы дрожали от непривычных усилий. Но когда через несколько дней Иман снова привел его на мраморную площадку, Ригарди послушно забрался на уже знакомый столб. А еще через неделю приходил туда сам, тщательно слушая звуки и осторожно ощупывая кирпичи под ногами, чтобы не попасть под стрелу или случайно не сойти с дорожки. Несмотря на то, что вначале новое задание Имана показалось ему глупым, понимание его значения пришло уже на следующую ночь. Он долго ворочался, пытаясь найти удобное положение для своего разбитого тела, но поняв, что болит везде, вытянулся на спине и задумался. И чем больше он думал, тем легче становилось на душе. Его допустили на огненный круг, пусть только на одну площадку, и лишь для того, чтобы постоять на столбе. Но это случилось. Теперь Арлинг почти ничем не отличался от других учеников. А значит, надежда на победу все-таки была. Помимо ссадин и ушибов, занятия на огненном круге имели и другие, более неприятные последствия. Если с его присутствием в доме утро или на кухне ученики мирились, то там, где каждый был сам за себя, его принимать не захотели. Решение Имана еще не означало согласие всей школы. И хотя Финиас и другие избранные прилюдно его не трогали, он никогда не был уверен в том, чья стрела пролетела мимо его уха или чья рука положила булыжник на его пути – Ола, Сахара или другого мальчишки. Но сдаваться Ригарди не собирался, даже наоборот, вызов его обрадовал. Он был похож на самом, который так и не появился в Баледете в ту зиму. Простого ветра Арлингу уже не хватало. Ему нужна была буря, которая должна была уничтожить его сомнения и страхи, превратить их в пыль, унести прочь, так далеко, как только возможно. И чем больше внимания уделяли ему ученики на огненном круге, тем с большим желанием он мчался на мраморную площадку. Не для того, чтобы стоять на ноге, а для того, чтобы бороться за право быть равным. Он еще никогда не чувствовал себя настолько живым, словно он стал частью организма, пусть и плохо прижившийся, но уже не чужой. Из всех учеников самый большой интерес к его упражнениям на столбе проявлял Ихсан из Мусаварата. Он был ровесником Арлинга и тренировался на соседней площадке, где занимался фехтованием. Судя по звукам, мальчишка отрабатывал там удары на деревянном манекене, после чего уходил на другие участки, где закреплял выученные приемы в парах с другими учениками. Ихсан приветствовал его еще издалека, каждый раз придумывая ему новые прозвища – «Слепец», «Северянин», «Верзила», «Белый». Фантазии молодого кучияра не было предела. Иногда он подходил к самому краю участка, но никогда не пересекал его. На огненном круге нарушать границы площадок было запрещено. Язвительные замечания Ихсана лучше всяких похвал и мана заставляли Арлинга подниматься и снова карабкаться на проклятый столб. Обычно Ригарди отмалчивался, боясь потерять с трудом найденное равновесие и получить еще один синяк. Но иногда его язык оказывался быстрее ума, и тогда случались неприятности. «Чем ты сегодня занимаешься, северянин?» — спросил его однажды Ихсан, подойдя к краю мраморной площадки. «Из нас двоих слепой только один», — не удержался от ответа Арлинг. «Как видишь, стою на ноге». «Ты прав», — рассмеялся Ихсан. «Прости, забыл, ты хочешь стать воином? Хм, ну да, наверное, это поможет. Продолжай в том же духе, и твои враги устрашатся одним твоим видом». «Нет, действительно страшно. У тебя такое выражение лица, словно ты осу проглотил. Кстати, у нас похожее желание. Я тоже собираюсь стать воином. И хочешь знать, что я для этого делаю?» «Нет, Арлинг не хотел, но почему-то спросил». «Прыгаешь вокруг деревянной куклы?» «Отрабатываю удары на чучеле», — гордо заявил Ихсан, покрутив клинком в воздухе. «Знаешь, что такое рубка мечом?» «Знаю», — усмехнулся Ригарди, чувствуя, как от напряжения начинает дрожать колено. «Только то, чем ты занимаешься, не рубка мечом, а размахивание палкой в воздухе». Ихсан переступил с ноги на ногу, словно хотел подойти к нему, но границу не нарушил. «Если бы мы скрестили клинки, я атаковал бы тебя в голову», — произнес мальчишка, сопроводив слова взмахом меча, который он направил в сторону Арлинга. «Выпад, скачок, и твоя башка раскроена до зубов. Одним точным и четким движением – вот что такое рубка». «Движение может быть точным, но при отсутствии опыта удар пройдет вскользь», — наставительно произнес Ригарди, подражая тону Имана. «Я слышал, как ты рубишь. У тебя не хватает мощности. Ты словно женщину гладишь, а не с врагом сражаешься. Почти все целятся в голову. Здесь я с тобой согласен. Но такие удары обычно приводят к ее отсечению, а не разрубанию пополам. К тому же их легко отклонить. Простейшая защита со сближением и нападением с уколом в горло. Бац, и ты мертв. Кстати, знаешь ли, что на каждые 15 попаданий 9 приходится по рукам? Это в любом учебнике по фехтованию написано. После второго и третьего удара я отсек бы тебе все пальцы, а потом голову. Ты снова мертв». «Эх, слышал бы его учитель Бекомб, он и на экзаменах не ответил бы лучше». И хотя Ригарди не надеялся, но, похоже, его слова Ихсана задели. «Слушай меня, северянин!» – прошипел мальчишка. «Не знаю, как там у вас в Сагдарии, но у нас с такими умниками разбираются просто и быстро. Тесачный удар наносится с локтевого замаха и разрубает противника пополам. Даже доспехи не помогут. Ты мертв. Чистый, точный, убийственный, рубящий удар!» – протянул Арлинг, с наслаждением смакуя каждое слово. «Люблю такие. Тесачный удар всем хорош, но мне по душе больше вспарывание. Взмахиваешь рукой снизу и вверх. Меч движется вперед и вспарывает брюхо врага. Ты мертв». Словесная игра затягивала и заставляла кровь быстрее течь в венах. Он почти ощутил рукоять клинка в ладони, а кисть протяжно заныла, словно в предвкушении хорошей драки. «Принято», — уже спокойно ответил Ихсан, сумев взять себя в руки. «Но есть одно «но». Возможно, когда-то у тебя действительно были чистые и точные удары. Но сейчас тебе потребуется чудо, чтобы вспороть кому-то брюхо. Ты слеп, северянин. И с этим ничего нельзя поделать. Поэтому если бы мы скрестили клинки, это было бы похоже на убийство котенка, который умеет только шипеть. Прости, но ты был бы мертв еще до того, как поднял свой меч». «Как же ты чертовски прав, Ихсан», – подумал Ригарди, теряя равновесие. «И почему проклятую площадку выложили камнем, а не посыпали песком? Падать было бы куда приятнее». Приземление получилось неудачным, и он расшиб локоть. Пальцы нащупали влагу, а значит, у него на руке появилась еще одна ссадина. «Возможно, тебе лучше стать настройщиком музыкальных инструментов?» Уже более миролюбиво произнес мальчишка. «Говорят, эта профессия создана для слепых. Желание – это хорошо, но они должны исходить от способностей. Прости, парень, я тебя отвлек, и ты снова упал. Бедняга. Позвать лекаря?» Если бы не поднявшийся крик на соседних площадках, Арлинг услышал бы скрежет своих зубов. «Закрой глаза и встань на мое место, малыш!» Хотелось ответить ему. Но одних слов уже было мало. Интересно, как будет выглядеть драка слепого драгана со зрячим кучеяром? Первый помнил теорию из военной школы, а второй, хоть и плохо рубил мечом, зато практиковался каждый день, а не в воспоминаниях. И какое наказание полагалось за нарушение дисциплины на огненном круге? Однако ему так и не удалось этого узнать, потому что рядом послышался голос Фина. «Отстань от северянина, Сана!» – велел он, и его заступничество удивило Ригарди не меньше своего желания затеять драку. «Способности здесь ни при чем. Любой может стать тем, кем захочет. Нужно только уметь принимать себя нового. Никакого чуда здесь нет». Арлинг не знал, что нашло на Финиаса, но это были самые мудрые слова, которые он от него слышал. Наверное, недаром его считали лучшим учеником школы. В тот день Ригарди простоял на ноге до самого вечера, упав всего один раз. Да и то по вине Атреи, которая пришла посмотреть на его занятие и в шутку бросила в него камешек. Ихсан не отказался от обидных прозвищ, но больше к его площадке не приближался и разговоры про фехтование не заводил. Арлинг и сам не заметил, как перешел от стояния на ноге к упражнениям на других площадках круга. Изменения следовали непрерывной чередой. Он так привык к ним, что даже удивлялся, когда их долго не наступало. Один пенек в центре площадки сменился 5 столбами, вбитыми по кругу с разными уровнями высоты. Сначала Иман потребовал, чтобы Ригарди не просто взбирался на них, а запрыгивал без помощи рук. Арлингу показалось, что прошла вечность, прежде чем он сумел удержаться на самом низком колышке. Но мистик тут же усложнил задание, велев прыгать на столбы боком, спиной и с разворотом. Ригарди мысленно нарисовал новые ушибы на своем теле и подчинился. Падения стали так же привычны, как дыхание или прием пищи. Арлинг не удивился, когда мистик заставил его стоять на руках, опираясь на столбы сначала ладонями, потом кулаками и, наконец, только одним кулаком. К синякам и царапинам он привык. Страх появлялся тогда, когда в голову проникали предательские мысли о том, что все его старания напрасны. А сам он навсегда останется слепым драганом с севера, которого приютили из жалости. Такие мысли любили приходить по ночам, когда его будил зуд на коже от новой мази имана или болезненный ушиб в ребрах после неудачного падения на круге. Потом он еще долго не мог заснуть, обливаясь холодным потом и мечтая раствориться в сумраке ночи. Но с первыми лучами солнца появлялись мысли иные. Их приносила Магда, нежно касаясь его лица теплыми ладонями. «Финиас прав», – шептала она ему. «Любой может стать любым. Нужно только поверить. Это куда труднее задание мистика, но у Арлинга все получится, потому что она любила его, а он ее». После утренних разговоров с Фадуной Ригарди бежал к колодцу за водой с такой охотой, словно он только что искупался в живительном источнике. Весь день пролетал озаренный ее лукавой улыбкой, а вечер тянулся бесконечно долго, томя его ожиданием ночи. Вдруг Магда придет снова? И хотя занятий на огненном круге у него стало больше, стояния на ноге не прекратились. Правда, теперь Арлингу приходилось держать в руках или на голове тяжелую плиту, а порой стоять с привязанными к поясу мешками, набитыми песком и камнями. Падать с ними было больнее, но он не жаловался. По словам Имана, такие занятия должны были приблизить его к успешной сдаче летнего экзамена, а значит, к Фадуне. Другие упражнения были сложнее. Некоторые из них Ригарди даже не старался понять, бездумно выполняя приказы мистика, который иногда заставлял его делать действительно странные вещи. Например, стоять на голове или растягиваться в такие нелепые позы, что, будь он зрячим, его наверняка одолел бы смех от подобного зрелища. Когда однажды мистик сказал ему, что они приступают к изучению безоружного боя, Арлинг вздохнул едва ли не с облегчением. Время летело быстрее песка, гонимого ветром по мостовым, а вечерние разговоры учеников, обсуждающих боевые приемы, которые могли встретиться на испытаниях, заставляли его нервничать. Слепота закрыла ему путь в мир кулаков и блестящих лезвий, но Иман собирался его открыть. Ригарди желал и боялся этого одновременно. Его состояние не укрылось от глаз учителя. «В тебе страх», — сказал он, когда они пришли ранним утром на незнакомую площадку, усыпанную мягким, утоптанным песком, впитавшим в себя пот проигравших и победителей. Арлинг молча склонил голову, соглашаясь. Чертовски трудно было признавать, что тебя читают как открытую книгу, а ты не видишь в ней ни строчки. «Страх – это плохое чувство», – наставительно продолжил мистик. «И абсолютно глупое, потому что ты боишься иллюзии. Боишься того, что должно произойти только в будущем. На самом деле страх не наступает никогда, потому что когда зверь вот-вот вцепится тебе в глотку, у тебя нет времени на страх». «Только на реакцию». Ригарди кивал, соглашаясь с мудрыми словами Кучияра. Но когда Иман поставил его у деревянного чучела, велев внимательно изучить каждую деталь, испытал легкое чувство паники. Раньше Арлинг мог сломать противнику нос, даже не задумываясь об этом. Но сейчас ему нужно было ударить бездушную куклу, а он даже не знал, как правильно это сделать. Высоко в небе пекло солнце. Вдалеке звучали крики тренирующихся учеников. Совсем рядом терпеливо стоял мистик, ожидающий, когда его слепой подопечный приступит к упражнению. А Ригарди никак не мог заставить себя коснуться чучела, зная, что если он сделает это, то до поражения или победы останется всего один шаг. «Странно, что ты боишься», – задумчиво произнес Иман. «Тебе не хватает ответов?» «Не бывает новых ответов». «Есть только новые вопросы», – прошептал Ригарди, поразившись тому, что мысли обрекли столь четкую форму. Ему редко когда удавалось говорить так искренне. Наверное, мистик удивился тоже, потому что в тот день они так и не приступили к тренировкам на деревянной кукле. Иман неожиданно его отпустил, велев прийти на площадку, когда он будет готов. Сначала Ригарди разбирала злость на себя, потом чувство досады на Кучияра. А к обеду эти два чувства вдруг лопнули, словно мыльные пузыри, оставив в нем странную пустоту. Она разбудила его на следующую ночь и заставила прийти на огненный круг, когда в небе еще горели звезды. Присутствие Имана на мраморной площадке Арлинг воспринял как должное. На какой-то миг ему даже показалось, что Кучияр никуда и не уходил, поджидая, когда Ригарди разберется с собственным «я». Кивнув учителю, он подошел к кукле и, размахнувшись, ударил туда, где должна была находиться голова. «Хорошо», – довольно произнес мистик, пока Ригарди шипел от боли, прижимая к груди разбитый кулак. «А теперь я покажу, как это надо делать правильно». Если раньше Арлинг думал, что его день расписан по минутам, то теперь он понял, что ошибался. Работа на поле и ношение воды на кухню превратились в отдых, а короткие перерывы на обед – в бесконечно долгие часы передышки, занятые наслаждением изысканными явствами. Стряпня джайпа вдруг показалась безумно вкусной, а аппетит вырос пропорционально времени, проводимом на огненном круге. Арлинг проглатывал все до последней крошки и бежал на площадку, уже не задумываясь о том, что кто-то мог положить на дороге кирпич. Когда он перепрыгнул через камень в первый раз, то даже не обратил на это внимания. Уже ночью, проваливаясь в сон, Ригарди вспомнил, что на тропе был булыжник, и он почувствовал его на расстоянии. На следующий день Арлинг специально замедлил шаг и понял, что не ошибся. Вчерашний булыжник действительно существовал. Камень лежал там же, где он его перешагнул, не подумав о том, что сумел заметить препятствие на расстоянии. Однако ликование было недолгим. Победа на тропинке сменилась поражением от деревянной куклы на площадке, но Ригарди оно не расстроило. В нем постепенно зарождалось новое чувство, пока осторожное, едва ощутимое, пока невидимое, но тем не менее, это была она, Вера. И ее могущество было неоспоримо. «Вера важнее истины», — сказал Иман, когда Арлинг поделился с ним новыми ощущениями. «Не веря себе, не веря в себя, ты в каждом бою будешь в опасности. Истина может заключаться в том, что ты не способен справиться с более тренированным врагом. Но если противник верит, что ты можешь одолеть его, это меняет все. Запомни». «Твое лучшее оружие находится в сознании твоего врага». И Арлинг запоминал. Он изучал безоружный бой в императорской военной школе и на улицах Сагдарии. Но то, что рассказывал Иман, отличалось от всего, что он слышал раньше. 9 раз вниз, 10 раз вверх», – безжалостно повторял мистик, подталкивая упавшего Ригарди носком сапога. «Это золотое правило». Пусть оно будет твоим гимном. Когда учитель велел ему отойти от куклы и встать напротив, Арлинг понял, что время игр закончилось. Кучияр атаковал со скоростью ветра. Ригарди полетел на землю с полной уверенностью, что был бы мертв. Приложи мистик чуть больше усилий. Удар пришелся в грудь, и Арлинг до вечера валялся бы на песке, пытаясь вдохнуть, если бы Иман не поднял его за ворот рубахи. «В бою нужно действовать по принципу «убей, либо будешь убит», — сказал учитель, обходя его кругом. «Если у тебя всего один удар, то ты должен сделать его смертельным. Бить с первого раза, но так, будто этот раз последний. И не позволять опрокидывать себя на землю, потому что можно уже не подняться. Ты даже не пытался защититься. Плохо. Очень плохо». «Если бы я знал, что вы нападете, я бы защищался», – огрызнулся Ригарди. «А еще лучше, если бы вы показали мне этот ваш особый прием вместо того, чтобы избивать слепого». «Не существует особых приемов», – вздохнул Иман, и Арлинг почувствовал его задумчивый взгляд. «Самый лучший прием – это твои естественные движения. Испытанные приемы поражают врага вернее, чем ни разу не опробованный кинжал. В школе белого петуха не учат одному боевому стилю. Я хочу, чтобы ты понял это сразу, до того, как мы начнем заниматься. Мне нравится, как дерутся в школе карпов. Я уважаю традиционный бой шабанских горцев, восхищаюсь боевой системой жестоких. И я не стесняюсь заимствовать у них, выбрасывая любую ненужную, на мой взгляд, позицию или прием. За это нашу школу критикуют. Но если ты с нами, то тебя не должно это волновать». Ответ Арлинга мог быть только один. «Я с вами, учитель!» – быстро произнес он. «И всегда буду». «Хорошо», – кивнул Иман. «Хочешь спросить про оружие?» «Да», – усмехнулся Ригарди, стараясь не удивляться прозорливости учителя. Он уже привык к тому, что тот читал его мысли. «В Сагдарии предпочитают шпаги, а в Секилии – сабли, верно?» «Правильнее будет сказать. Драганы любят шпаги, а кучияры – сабли». Ушел от прямого ответа Иман. «Но мы в равной мере используем оба вида клинков. Что касается школы белого петуха, то, как ты уже догадался, я не отдаю предпочтения ни тому лезвию, ни другому. Можно прекрасно обойтись без клинка вообще». «Любая часть тела – это оружие. Твой меч – это рубящие руки, а кинжал – режущие, протыкающие и колющие пальцы. Оружием может быть не только тело, Головной платок, одежда, плащ, обувь. Опытный воин использует все для того, чтобы уничтожить врага. Я не учу красивым прыжкам через голову и ненужным приемам с акробатическими трюками. Я учу убивать противника. Лучше одним ударом, лучше в голову. Как говорится в одной старой пословице, «Убей голову, и тело умрет». И еще, между людьми гораздо больше сходства, чем различий. Не требуется особых приемов, чтобы их убить. Все умирают одинаково. Иман приложил ладонь к груди Арлинга, которая еще горела от удара. «В следующий раз я снова буду целиться сюда. Будь готов». Однако Ригарди не оказался готов ни в следующий раз, ни в позаследующий. И тем не менее, слова Имана глубоко запали ему в душу, напоминая о том, что его появление в школе Белого Петуха было не случайным. Время уже не просто бежало. Оно летело, словно запоздалый зимний самом, спешащий в Боледет на жарких крыльях песка и солнца. «Страха нет», — повторял про себя Ригарди, но через секунду слышал, как на соседней площадке ловко фехтовал Беркут и понимал, что все его попытки стать пятым учеником Имана — иллюзия. Глупая игра слепого драгана, не имеющая смысла и цели. Маленькую проблему нужно решать до того, как она перейдет в большую, вспомнились ему слова отца. Однажды Арлинг благополучно их проигнорировал, но, как оказалось, они все-таки задержались у него в голове. Мудрость канцлера нельзя было не признать. Правда, когда именно его собственная маленькая проблема успела перерасти в большую, Ригарди-младший не знал. Когда убили Магду, или когда он встретил Фадуну мерзлым осенним днем в дебрях Мастершильдской тайги. А может, еще раньше, когда самый великий человек Империи захотел решить за своего сына его судьбу. Странно, но в последнее время мысли об отце навещали его часто. В основном в виде вопросов, на которых не было ответов. «Ты знаешь, что будет на летних испытаниях?» Спросил Арлинг Атрею, вынырнув из воды. С одной стороны, купание в жаркий летний день было приятным занятием. Но с другой, это была его пятая попытка пройти по бревну, подвешенному над ямой с холодной водой. Ригарди решил, что канава наполнялась от родника, бьющего из земли. Другого объяснения, почему вода была такой ледяной, у него не было. «Это тайна». Уклончиво ответила Атрея, шутливо наступив ему на пальцы, когда он попытался выбраться из ямы. «Никто не знает, кроме Имана, но он не говорит даже мне». Ее лодыжка находилась так близко от его руки, что он с трудом сдержался, чтобы не сбросить кучеярку в воду. Поблизости слышался голос Имана, которому вряд ли понравилось бы такое обращение со своей сестрой. Ригарди не знал, что было причиной, но с тех пор, как он был допущен на огненный круг, учитель стал спокойнее относиться к их встречам с Атреей. «Хочу кое в чем признаться тебе», — сказал Ригарди, вытирая ноги о сухую траву, чтобы они не скользили во время очередной попытки одолеть бревно. «Не стоит», — покачала головой кучеярка, и Арлинг с удивлением отметил, что уловил это движение. «Я знаю, что ты хочешь мне сказать». Но это будут пустые слова. Лучше послушай меня. Ты выбрал саблю первого воина, а точнее, она выбрала тебя. Ни Ола, ни Беркута, ни Сахара и даже не Финиаса. Это о многом говорит. Ты уже принадлежишь не Хипкаю. Я принадлежу только себе. Арлинг не ожидал, что получится так громко, потому что голоса на других площадках вдруг стихли. «Я сам выбрал свой путь», — повторил он тише, но Атрея будто не слышала его. «Все получится», — прошептала она, касаясь его плеча и ничуть не смущаясь, что на них могли смотреть другие ученики, а возможно даже Иман. «Вся жизнь состоит из начал. Твое решение пройти испытание смертью тоже будет только началом. Мы учимся всю жизнь». Заканчивая обучение в день нашей смерти, она – наш самый близкий друг, потому что только в сравнении с ее горечью можно в полной мере оценить сладость жизни. Ригарди давно потерял нить разговора вместе со способностью понимать эту женщину. Она всегда была странной, но сегодня ему не хотелось отгадывать ее загадки. «Говоришь так, будто все про нее знаешь», – буркнул он, освобождаясь от ее руки и взбираясь на качающееся бревно. «Я знаю, что она придет», – просто ответила Атрея. «Но когда именно? Тогда ли, когда ты сделаешь этот шаг? Или следующий? Или еще один? Этого знать не могу. Все зависит от того, насколько ловко ты умеешь от нее ускользать. От того, насколько усердно ты занимаешься, Арлинг». Ригарди фыркнул, решив, что разговора у них сегодня не получится. Он хотел предупредить ее, чтобы она не питала иллюзий насчет того, что Иман сделает его пятым учеником. А она, как обычно, слушала только себя. Ухватившись за цепь одной рукой, Арлинг закачался, ловя равновесие и готовясь к тому, чтобы отпустить крепление. «Если ты читаешь мысли Атрея, просто уйди», – подумал он про себя. Пальцы оторвались от металлических звеньев, и он остался наедине с бревном под ногами, ветром, свистящим в ушах, и водой, шумевшей где-то внизу. «Как хочешь», – бросила сестра Эмана, удаляясь. Украшения на подоле ее юбки печально заскребли по песку, но на границе площадки куча ярко остановилась. «Подлинное мастерство не пишется чернилами на бумаге», – сказала она. «Оно вырезается кровавыми буквами в твоем сердце и на сбитых костяшках пальцев». Атрея всегда любила, чтобы последнее слово оставалось за ней. И Ригарди не мог не признать, что она снова одержала победу.